В Германии. Зимой 1979 года отец стал спецкором литературной газеты по Западной Европе и уехал в ФРГ. Молниеносно освоившись, начал писать увлекательные статьи о выставках, политической жизни, ярких личностях. Его интересовало все. Немцев сразу полюбил за умение работать и железную дисциплину, но и соплеменников не забывал, компенсируя тоску по родине тесным с ними общением. Вспоминает актер Лев Дуров. «Мы встретились в тот раз в Германии на Мюнстерском фестивале. Юлиан возник резко сразу после нашего приземления в аэропорту и тут же, взяв в плен меня и Леню Каневского, стал рассказывать о городе, о своей корреспондентской работе. Рассказывал интересно, перебивая свой рассказ вопросами о делах и планах нашего театра. Юлиан снимал отдельный дом, странное бетонное здание, эдкое бунгало, куда он нас и повез. Там висели замечательные картины его дочери Дарьи, о творчестве которой мы выслушали увлекательную лекцию. Ему было мало, что мы безоговорочно признали Дарью потрясающим художником. Он договорился до того, что все импрессионисты пошли от Дарьи. И хотя Юлиан рассказывал чрезвычайно увлеченно, в то же время он умудрился разжечь камин, поджарить там какие-то сосиски и подготовить выпивку. Леня Каневский, думая, что Юлиан богатый человек, сделал попытку его расколоть. «Ой, говорят, здесь в магазинах есть замечательные плаща, у меня всего 70 марок». Юлиан без паузы, продолжая жарить сосиски, сказал: «Леня, продай родину, добавь 70 марок и купи себе плащ». А когда Юлиан показывал нам Бонн, городские достопримечательности и музеи, оказалось, что он прекрасный знаток искусства и живописи. Я был потрясен его эрудицией и гордился наличием столь грандиозного гида. 1979 год, ФРГ, дочерям Дарьи и Ольги. Дорогие мои кузовочки, сижу в деревне, тихо. Помните Твардовского, как он о Михаиле Исаковском сказал: «Вышел в поле не сукина сына». Так же и у меня. Один в пяти комнатах с внутренним садиком. Соседи, как за бетонным занавесом, полная некоммуникабельность, только маленькие немчики смотрят с затаенным интересом, когда я сажусь в свою серебряную машину. Новый район, выдвинутый в полуполе, полулес. Вот куда отец залез. Что было интересного? Много. Во-первых, вживание в здешнюю жизнь. Это любопытно, когда все надо самому. Во-вторых, сразу влез в любопытное дело. Живет под Гамбургом в деревушке Штелле старик с рассеченной губой, Георг Штайн, и ищет в течение 12 лет янтарную комнату. Он во время этих поисков нашел сокровища Печерской лавры и безвозмездно нам их передал. А сейчас вышел на 350 картин, похищенных из харьковских и киевских музеев, причем там есть один Мурилье подлинный, и все наше, начало 20 века, быть может, те самые авангардисты, которых мы с Дуняшей видели в Париже. Я включился в дело, оно связано с одним нацистом из штаба Розенберга. Описывать не стану, пока дело в раскруте. Завтра иду в их МВД поговорить с министериальратом Гаснером, а там посмотрим. Сработал Мюнхен, вроде бы ничего, было занятно. Верно, тутшние ЦРУ с помощью Гладилина начнут меня хаять весьма громко. Ничего, привычен. Накрутил уже 4000 верст. Ездить устаю, чувствую себя так себе. Погода здесь адовая. Оказывается, в начале века сюда, в Бонн, привозили на месяц солдат. Выдержат перепады давления, отправят в Южную Африку. Нет, похоронят с почестями. О некоторых встречах с директором Круппа, со странными ребятами из Американо-Европейской партии, с профессором Меннартом, отец которого был управляющим фабрики шоколада «Красный Октябрь», с моим шефом в Минпрессе графом Ламсдорфом, внучатым племянником последнего пристойного русского министра иностранных дел. Расскажу дома, боюсь выговариваться, книга не получится тогда. Пока никак не могу подобраться к сценарию о 1917 году, который обещан Ленинграду. Мечтаю о днях, когда, закончив янтарное дело, скроюсь в горы, где-нибудь в Швейцарии или Австрии, и в полнейшем одиночестве надиктую или нашарахаю на машинке 150 страниц. Но проклятие журналистики, запродал душу Мефистофелю, право. Хоть лит газеты и тактично, по мелочам не тревожит, но ведь самость свою не переделаешь. Будь проклята человеческая обязательность, право. А может, нет? Хорошо быть Костиковым, а? Но для этого требуется абсолютная уверенность в полнейшей национальной общегосударственной надобности, делаемого тобой в литературе. Сие принадлежно, как правило, начинающим писателям. А я уже старый, с перепадком давления, топеря о вас. Что с маленькой зоологиней, как новеллы, что с уроками труда. Олечка, ты пишешь прекрасные вещи, я горжусь тобой. Давай издадим твои новеллы в Бонне. Это я шучу, конечно, важнее издаться дома. Что с Кюбзом? Ты уже действительно член или все готовишься, раздувая ноздряшки от напряжения? Пожалуйста, пришли мне, во-первых, все твои новые произведения, и, во-вторых, напиши большое подробное письмо про свои дела, про Кайфа, волнистый попугайчик, про хомяка, про псов, жду. Дунечка, красавец мой, первое, как дела в мастерской? Только без мазохизма, правду. Отстраненную, как обратная сторона зеркал. Второе. Что с личной жизнью? Опиши, посоветую ведь. Как твои культуртрегерские дела? Отведи своих охламонов к Списивцеву. Дай ему мой адрес и пусть напишет чертенок. Было бы славно, если бы ты могла приехать вместе с Ольгой пораньше, а? Я очень боюсь брать сюда Багалю. Действительно, давление страшное, не погубить бы старушку. Позвони Кузе Боре Григорьеву. Хлебанову в этом верить трудно, старик субъективен. Спроси Борьку, как дела с актерами на Петровке и Огарева. Позвони Игорю Влад Шатрову. Дай мой адрес, спроси про актеров. Пожалуйста. Пусть напишет. Боря Григорьев тоже. Все время вспоминаю Лилипута. Лилипутом Елен Семенов называл Романа Кармена. Чем дальше, тем больше вспоминаю, как он кричал врачам: «Сделайте же что-нибудь, мне надо закончить картину». Думаю, наберу множество материала к новому циклу «Пресс-центр и террорист», влезая винтом в проблематику. Это ставит под сомнение окончание на этом этапе цикла о Феде. Ладно, это я снова о своем. Дунчик, прошу тебя всячески поддерживать Окочкины литературно-зоологические начинания. Я очень в них верю. Очень. Олечка должна понять, что уверенность в успехе не есть самоуверенность вовсе. Передержка временем, желание довести до ультрасовершенства хороша лишь отчасти. В вашем нынешнем положении, в любом ином она, эта передержка, может быть трагичной. В творчестве категория риска также необходима, как и кровавое исхождение над темой. Но не автору решать, не автору. Это относится и к тебе, старший кузовок. А от тебя это должно идти к Окочке. Когда Стенбек приехал в Москву, он в юности обратился к тогда еще молодым писателям. «Ну-ка, покажите ваши зубы, волчата». Художник обязан состояться в 16-20 лет, это точно. Потом 20 лет сытного обжорного творчества, а потом, коли Бог даст, новое переосмысление себя, всего тобою сделанного, и, если силы остались, новый этап творчества. Бога ради, только не вздумайте позволить кому бы то ни было трактовать сытность творчества пошло, не по-моему. Сытность — это кровавая. И когда творишь, и когда заставляешь себя бесстрашно показывать свою работу другим, вот к этому бесстрашию я и призываю Окочку. А ты, Дуняша, должна чувствовать ее локоть. Мама права. Пусть Олечка утвердится в школе как первая литераторша-сочинительница. Это верно, но только, пожалуйста, постоянная работа дома для себя. Вернее, и для себя. Ладно, записался я. Уже полночь, а завтра будет звонить литературка, а потом, после того, как отдиктуюсь, надо ехать по поводу янтаря, а потом в библиотеку Бундестага. Да, кстати, сегодня первый день. Пришла ко мне секретарь, девочка Эрика, 16 лет, ученица 9 класса. Нашел ее мне один славный немец. Приехала как 3 года с родителями из Риги. Мечтает учиться на секретаря. Все-таки немцы особая нация. Я объяснил девочке, очень, кстати, похожая на молодую Багалю, как и что надобно делать с газетами. Она просидела у меня с 9 до 13:30 и сделала вырезки из 70 газет, разложив все по мапам. Слова уже путает. Папка у нее мапа. Смешно, говорит, немцы масла не едят, нур мандарины берегут фигуру Аллецайт, а сама немка. Славная девочка. Умение организованно работать, врожденное у них. Порядок навела за день, какой там за полдня, невероятный. Это, видно, не наработаешь в себе, это черта национального характера. Хотя Чернышевский утверждал, будет говорить об особенностях национального характера. Уберите причину болезни сначала, а потом уж рассуждайте. Хотя, кто знает, я, вспоминая себя молодым, все же должен констатировать полнейшее разгильдяйство. Но, с другой стороны, я себя отдрессировал творчеством, ответственностью за вас. А как объяснить эту набрасываемость на работу у этой девочки? Потом напишу еще об одном интересном. Как немцы объясняют тебе дорогу в городе, когда ищешь улицу? Это фантастика. В этом тоже нация. Целую вас, мои золотые доченьки. Кланяйтесь низко маме, позвоните Багаля и всем моим режиссерам. Да, пусть Клебанов позвонит в Ригу, Кубланову, главному редактору студии, и даст мой телефон. А тот немедленно пущает, звонит. Как дела с испанским вариантом? Старый лыс Юлиан Семенов. Из дневника Юлиана Семенова. Сегодня, 10 марта, все газеты вышли с некрологом. Умерла кинозвезда Ольга Чехова, жившая в Мюнхене. Ей была посвящена передача именно в день ее смерти, где собрались все ее коллеги, старики, актеры из Уфа. С ней вместе выступала в лентах и Марика Рок. ТВ, казалось, угадала день ее смерти. Сегодня ездил за отложенной книгой, купил для Сыра леску, журналист Сырокомский. Звонил в Гамбург, торопил Льва, надо получить материалы Штайна, чтобы проверить их к 9 мая. Потом отправил почту, звонил Фридриху, просил написать его материал к 9 мая о поколении 35-летних. Наладился ездить пить чай к Танечке и Василию Сорокину и Лене в консульство. Там постоянно чай и кофе с прекрасными сушками и печеньем. Сенсация на ТВ. Брежнев прислал свой ответ Шмидту по поводу Афганистана. Предстоят выборы в Ландтаг Бад-Вюртенберга. ТВ особенно выделяет Геншера. От того, как пройдет ФДП, зависит судьба коалиции. А зеленых молчат, будто их нет. Вот что значит ТВ в руках правящих. Сегодня Квитц звал в Дортмунд на открытие мирового конкурса по фигурному катанию. Не смог, плохо чувствую себя. Вчера было счастье, поговорил с Кузей. Кузями и Кузьминами Юлиан Семенов называл дочерей. Главное, чтобы работала в хруст, отдавая себе отчет в том, кто она есть. Очень боюсь, что этого не будет при ее самонеуверенности. А талантище могучий, гордость моя. Письмо Юлиана Семенова дочери из ФРГ. Дорогие мои Кузьмины, неожиданная оказия, едет жена нашего посланника Инга Квицинская за своими дочерями в Первопрестольную, возвратятся в конце июня. Еще один шанс. Вчерашний разговор по телефону меня несколько огорчил, но, я думаю, все образуется. Пожалуйста, Дуняша, напиши мне письмо с точным распорядком твоих дел на май-июнь. Сделай это незамедлительно. Если есть какие-то трудности с оформлением, позвони Вячеславу Ивановичу 224-6403, он включится. Вячеслав Иванович Киворков. Позвони Виталию Александровичу Сырокомскому 214-05. Посоветуйся с Татой, прислушайся к ней, думается, она меня поддержит. Олечку надо отправлять ко мне с Верой. Даже если я буду до 20-го в Вене, она поживет день у Верушки. Та ее ни на шаг от себя не отпустит. Зато потом мы будем с ней постоянно вместе до приезда Дуни. Ответ по поводу колледжа при французском посольстве я должен дать до конца мая. Потом ваканс. Мсье директор, вуаля, авек пари. Думаю, что сентябрь, который у Дуни тоже свободен, Ольга бы могла проучиться в колледже «Ля Франс», в языке бы крепко поднатаскалась. Времени нет, оказия неожиданно. Еду передавать письмо и жду от вас звонка до 21-го. Потом начинаются мотания. Дед Ю.С. Папа с нетерпением дожидался лета, когда наступят каникулы и наша троица объединится. Его мечтой было отправить поучиться меня во французский колледж. Но этому, увы, воспротивилась мама, и я грызла кремень науки в советской посольской школе. Небольшой папин домик в деревне Лиссом в предместье Бад-Годсберг под Бонном был светел и ультрасовременен. Много стекла, мало стен, функциональная мебель. В крохотном садике при входе росли под березой, выстроившись по росту, три волнушки. Окна столовой и детской выходили на маленький внутренний дворик, где Дарья любила рисовать. В кабинете стоял внушительных размеров стол, заваленный рукописью, журналами и газетами. Быт в Германии папе был не в тягость. Раз в неделю приходила пожилая немка в выутюженном халате, наводила порядок в ванной и на кухне, пылесосила светло-серое ковровое покрытие, а со всем остальным он справлялся сам. Возил меня в посольскую школу, стирал наши джинсы в стиральной машине, ездил в супермаркет, забивал холодильник овощами и йогуртами на всю неделю, лихо жарил на обед ребрышки. Перед тем, как сесть за стол, открывал килограммовую банку икры и давал мне чайную ложку, как рыбий жир. Вообще-то пограничники позволили ему провести эту икру для представительских целей, но он, идеальный родитель, подкармливал и меня. Раз надо было принять графа Ламсдорфа, будущего культурного атташе в Союзе. Он приехал с женой и двумя маленькими сыновьями, и папа придумал замечательное угощение. Разрезал пополам несколько авокадо, вынул косточки и положил по ложке икры. Поскольку стоимость 2 килограммов черной икры равнялась ФРГ стоимости неплохого Мерседеса, графская семья была от папиного приема в восторге. По вечерам мы надевали спортивные костюмы и чапали, папа с удовольствием, я с большой неохотой, старательно оббегая важных слизняков, неторопливо ползших по узкой асфальтовой дороге через поле, по которому, смешно подкидывая попки, прыгали зайцы, мимо не спеша прогуливающихся соседей, при каждой встрече обязательная «Гутен Абенд» в лес. Шумят высоченные, как корабельные мачты, сосные ели, загадочно шелестят пронзительно зеленые папоротники, клубится в лучах заходящего солнца туман, самозабвенно курлычат в чаще дикие голуби. Мы пробегаем километр, два, три, четыре. Открылось второе дыхание, я уже не злюсь на злого Пасю, вытащившего на пробежку. Время от времени он останавливается, отжимается от деревьев, и мы чапаем дальше. Папа бежит не быстро. Не надо пижонить, Кузьма. Пробежке важна не скорость, а возможность хорошенько пропотеть. Возвращаемся. Темнеет. В домах за чистыми оборчатыми занавесками зажигается свет. Мы переходим на шаг, идти удивительно легко и радостно. «Никогда не бойся выйти на пробежку», — говорит отец. «Даже если на улице холодно и промозгло, натяни кеды, ветровку и чапай. И если идет дождь, чапай, ничего. Поверь мне, преодолей себя. И пусть улица пустынна, и лужи кругом, и деревья гнутся от порывов ветра, и свет фонарей отражается в рябе луж. Ты будешь чапать и в какой-то момент обязательно почувствуешь, что счастлива, потому что шум дождя и преодоление самого себя — это прекрасно». Все чаще папа говорил о краткости времени ему отпущенном, все позднее засыпал, за полночь засиживаясь за письменным столом, все раньше просыпался. В 6 часов полоска света пробивалась сквозь приоткрытую дверь комнаты. Он читал. У него пахло табаком и лекарствами. На столе возле кровати стояла сумочка, доверху набитая сосудорасширяющими снадобьями. Чуть только менялась погода, отца схватывало затылок. Он проглатывал пригоршню таблеток, и боль отпускала. Зайдя к папе, я присаживалась на краешек кровати, и он читал мне наизусть Евгения Онегина. Любимым был отрывок «А мы, ребята, без печали, среди заботливых купцов». Читал он им Цири. Читал без актерской аффектации, надрыва, очень спокойно, тихо и грустно. И жаль мне было Мцири. До слез. Из дневника Юлиана Семенова. Запарковал машину в Бонне около генерал Анцайгер, проехав под кирпич. Как же вы решились? Это же вообще нельзя. Так я на это и рассчитываю. Полиция не может себе представить, как это допустимо, въехать под кирпич. Под столь видное нельзя. Вышел из кнайпы, 3 часа машина простояла и никакого штрафа. Криминальная серия «Дерек». Чудовищно. Отец видит, как его дочь целует в машине юноша, едет следом, начинает скандал и потом в порыве бьет его кирпичом по голове насмерть. Час передают чудовищную мутату. И ведь смотрят. Право впору закричать «Да здравствует цензура!». Поездка на Казимира Малевича в Дюссельдорф. Там же выставка узников гитлеровских лагерей. Почти никто в городе не мог подсказать Хельге Энгельсбрехт, немецкая журналистка, подруга Юлиана Семенова, и мне, как найти музей. Даже полицейские в машине пожали плечами. Слава богу, что я взял в отеле адрес и карту, иначе бы не нашли. Выставка ничего. Сильнее куда, как выставка узников лагерей. После нее Малевич слишком сытый, тешится, изобретает. Каждый человек, особенно в старости, клад нереализованных возможностей. Ужас за несделанное, ощущение нехватки времени может задавить, замучить, изничтожить. Самоубийство, алкоголь. Жизнь, что хоккей, только б дотянуть и не сдаться. С каждым годом все страшнее ощущаешь невозвратимость времени. Понимаешь всем нутром, что программа на ТВ самая пустяковая, была, прошла и канула. Умерла, не вернется. Все. На прием 21-го не смог пойти. Так был плох. Руки и морда отекли, лицо оплыло, а туда приехали Штайны. Жаль. Прилетел 20 февраля, в весну. А сегодня, выйдя погулять, пытаюсь переломить свою хворобу, поразился солнцу и голубизне неба. Сегодня же поражен, увидел в окне двух комаров. И это в феврале-то. Что с климатом? В тот период отец не только познакомился, но и успел подружиться с двумя удивительными людьми. Георгом Штайном и бароном Фальцфейном. Георг Штайн, бывший немецкий солдат, прошел всю войну, был тяжело ранен. Его отца, бургомистра Кёнигсберга и сестру, выступавших против нацистских зверств, фашисты расстреляли. Штайн попал к нам в плен, а вернувшись в Германию, в одно прекрасное утро сказал: «Мы, немцы, виноваты перед русскими. Все вместе и каждый в отдельности. И я виноват. И хочу искупить свою вину». Он начал собирать документы, подтверждавшие хищение нацистами огромного количества культурных ценностей из российских музеев, и требовал эти ценности Союзу отдать. Соседи принимали его за безумца, друзья тревожно заглядывали в глаза. «Дорогой Георг, подумай о себе, о сыновьях. Пусть русские сами разбираются со своими иконами и картинами». Штайн был неукротим, продолжая поиски и добивая справедливости. Отец написал о нем статью «Гражданин ФРГ из деревни Штелли», и они подружились. О бароне отец узнал случайно. На сотпе в Женеве ему сказали, что есть, мол, такой состоятельный господин из Лихтенштейна, собирает русские картины и архивы. Барон из рода Япончиных по матери, Фальцфейнов по отцу. Их близкими родственниками были Достоевский и Набоков. Родился он в 1912 году в селе Гавриловка на берегу Днепра в имении Асканья-Нова, впоследствии ставшим заповедником. В 1917 году оказался с родителями за границей. Принц Лихтенштейна, знавший и ценивший эту семью, подарил им надел земли в почетной близости от своего замка, сказав госпоже Япончиной: «Вот подрастет ваш сын, сделает состояние и построит здесь дом. Будем рады соседству». И барон, редкий случай для первой волны эмиграции, сделал большое состояние, открыв магазин сувениров и пункт обмена валюты. На дожидавшемся его участке земли построил просторную виллу, назвав ее Асканья-Нова. С годами заполнил ее бесценными полотнами русских мастеров и архивами, купленными на аукционах. Первый дар России, сделанный бароном, был уникален. Часть библиотеки Дягилева-Лефаря, затем архив Соколова, хранивший тайну расстрела царской семьи. Потом портрет Потемкина для Воронцовского дворца. Папа приехал знакомиться к барону в Лихтенштейн, и они стали друзьями. Вспоминает барон Эдуард Фальцфейн. Юлиан часто приезжал ко мне в Лихтенштейн. Места эти он обожал. Никто его здесь не беспокоил телефонными звонками, не действовал на нервы. Я с утра уходил в офис, он весь день писал. Вначале я его приглашал в свободное время поработать со мной в саду, но он не отрывался от пишущей машинки. Здесь он начал свою книгу лицом к лицу. Здесь, в Вацуе, ему пришла идея создать газету совершенно секретно. Как-то вечером за водочкой, мне-то мама алкоголь употреблять запретила, так я ее никогда не пил, а Юлиан любил. Он мне говорит: «Эдуард, я мечтаю основать газету, в которой можно было бы публиковать секретные архивные материалы. Большинство из них по истечении определенного срока 30-50 лет рассекречивают. Представляешь, как такая газета была бы для всех интересна?» Так и получилось. Но это произошло несколько лет спустя. А тогда у папы возникла идея создать комитет за честное отношение к произведениям русской культуры, оказавшимся на Западе. Его давно волновала судьба уникальных русских архивов, картин и книг. Из статьи Юлиана Семенова. «Одни видят в русском искусстве явление, достойное созерцания, преклонения. Говорю так не потому только, что речь идет о культурном наследии моего отечества, Ну и потому, что на Западе прекрасно понимают. Без Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Сергея Сергеевича Прокофьева, Игоря Федоровича Стравинского современной музыки быть не может. Как не может быть современной живописи без Врубеля или Кандинского, Шагала или Малевича, а театра без Фокина и Нижинского, Дягилева и Карасавиной. Так вот, они видят в этом явление, а другие в явлении видят деньги, которые туда можно вложить и получить прибыль, палец о палец не ударив. Это если рассечь по одной плоскости. Есть и другое рассечение. Первые считают, что произведения русской культуры – суть национальное достояние и должны быть возвращены как память. Другие же полагают, что вправе лишить народ и достояния, и памяти. А вось забудут, а ежели забудут, то за беспамятство ударим, еще раз докажем – нет пророка. Ну вот беда, не забываем. Чтим и бережем от забвения. О своих планах папа рассказал Таточке. Из письма Юлиана Семенова Н.П. Кончаловской. «Я тут начал поиск картинных галерей Киева и Харькова, украденных нацистами. Дело это чуть рискованное, но необходимое. На днях перешлю Сырокомскому один материал. Попробуй быть моим экспертом. И попроси украинцев подобрать русский или украинский каталог похищенных картин, их там более 300. Вот бы вернуть хоть часть, а?» В основанный по инициативе отца комитет вошли, помимо барона и Штайна, Жорж Сименон, Джеймс Олдридж и Марк Шагал. День, когда Шагал дал свое согласие, я помню очень хорошо, потому что была в доме живописца с отцом. Юг Франции, городок Сан-Поль-де-Ванс, лето, полуденный зной, воздух напоен поразительным ароматом трав и цветов, дорожка, извивающаяся между кустарниками, ведет к большому светлому дому Шагала. Живописец, барон и отец сидят за столом. Двери в сад открыты, поют птицы, пляшут солнечные зайчики по мраморному полу и высокому потолку, и висят на стенах огромные, в человеческий рост картины Шагала, и каждая поражает бесконечностью толкований. В разговоре отец обмолвился о своем возрасте, дескать, много уже. Шагал, чуть заметно улыбнувшись, поинтересовался: «Сколько же?» 49, ответил отец. «А мне на 20 больше», — неохотно признался барон. Он подкрашивал волосы, ездил на гоночном «Мерседесе» и уверял знакомых девушек, что недавно отпраздновал свое 39-летие. Шагал улыбнулся уже открыто. «Мальчишки вы!» Только вот глаза у него так и остались печальными. Живописцу тогда было 92, и он писал, и хотел успеть сделать все, что задумал, и понимал, что это невозможно. Только сытая посредственность прикидывает, как бы убить еще один день, а гению времени всегда не хватает. Говорили долго. И о том, как начинал еще в начале века Марк Григорьевич в России, и о том, как было потом, на Западе. Фальцвейн рассказывал о поисках культурных ценностей, похищенных гитлеровцами, о Штайне. Отец говорил о России, о той России начала 80-х, помпезной, нищей и все-таки прекрасной, как всегда. О Шагале, о котором в энциклопедическом словаре сказано: «Французский живописец, автор фантастических и рациональных произведений, сухонький, смуглолицый от жаркого солнца, седыми». Но по-детски беззащитно взъерошенными волосами слушал жадно, как ребенок, сказку. Глядя на него, я вспомнила одно интервью с Барышниковым. Элегантный, по-королевски достойный, он сказал: «Здесь у меня работа, дом, друзья, все. В России я оставил только маму, собаку и воздух». Рядом с Шагалом сидела его жена, Валентина Бродская, хрупкая седая дама. Они поженились в 1952 году. Именно тогда 67-летний живописец начал серию библейских сюжетов, состоящую из 17 полотен. Вначале не решался. Страх не успеть. Она была уверена в его силах и не ошиблась. Ныне эти шедевры выставлены в специально для них выстроенном Национальном музее в Ницце. Подле Шагала была его рослая, статная, рыжеволосая, жизнерадостная дочь от первого брака. Я была слишком мала, чтобы ощутить всю необратимость, а значит, трагичность времени, но подумала, что с ней будет потом. А возвращаясь в маленький отельчик недалеко от Ниццы, где мы остановились, спросила об этом. «Что будет потом?» — переспросил папа. «Да. Что останется? Одиночество. Это же так страшно». «Нет», — ответил отец, — «страшно не будет. У нее останутся воспоминания. Если проживать все снова и снова, одиночество не подступится. Запомни, Кузьма, пока у нас есть память, у нас есть все. Есть возраст? Есть. А если нет? Отвергни однозначность истин. Тебе сегодня столько лет, как в Безенги подводных Быстрин. Есть возраст? Нет. А если да? Но в Безенги бурлит вода. Она умчит тебя туда, куда не каждому повадно, но ощущение отрадно, прозрачно свыси Быстрина. Я сам себя пугаю тем, как промелькнули мои годы, но в Безенги бушуют воды обильем лермонтовских тем. Оставим их, пожалуй, тем, кто катит скруч за нами следом. Ответ на мой вопрос неведом ни им, ни нам, и на совсем ничто на свете невозможно. Хрестоматийность истин ложна. Все, что прошло, придет затем. Перед возвращением из Ниццы в Бонн мы с папой съездили в русскую церковь и на русское кладбище. Отец молчаливо водил меня от могилы к могиле, и, читая надписи на скромных табличках, я в свои 13 лет поняла, что место это — средоточие самых блестящих имен и трагических судеб России. Первой совместной акцией барона и папы стала покупка уникального гобелена с изображением Николая II с семьей. История этой покупки очень интересна. Вспоминает барон Эдуард Фальцфейн. В один прекрасный день Юлиан звонит мне в Вадуц и говорит: «Эдуард, на аукционе во Франкфурте продается уникальный гобелен, портрет царской семьи. Подарок персидского шаха Николаю II к 300-летию дома Романовых. Ты обязан его купить». В тот момент я не мог выехать во Франкфурт, и тогда Юлиан предложил торговаться на аукционе за меня, держа со мной связь по телефону. Я, конечно, согласился. И Юлиан купил гобелен. Так, благодаря ему, гобелен вернулся домой, в Крым, в Ливадийский дворец. Из дневника Юлиана Семенова. Ремонтировал форт. Ездил по всему Бонну, пока, наконец, смог найти мастера, кто в пятницу согласен сменить фару. Узкие специализации. Мастер долго разбирался, как заменить стекло, потом понял. Его окружили другие мастера, уже кончившие работу, и любовались его трудом и умелостью, а не торопились пить водку. Пиво будут пить позже, в кнайпе. Дюссельдорф в субботу пуст. Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье, по Маяковскому, но там по-другому. Здесь сидят дома, пьют чай или вино и смотрят ТВ. Отдых стал формой работы. Скучно. Поездка в Вайнгартен на загрузку 200-тонного пресса. Приехал Вадим Останкин. Мы были с Эдиком и Верушей. Корреспондент Эдуард Манацаканов с женой, двоюродной тетей Семенова. Сказочное баденское вино, таких я нигде не пил вообще. Германия — матерь лучших вин, особенно на границе со Швейцарией в Бонденсее. Был от Отто Вольфа Амеронгена Хельмут Рейнольд, который заключал с нами сделку. Потом Эдик уехал в Бонн, а я, после заезда в Боденсее, проехал мимо Дорнье. Для моего поколения это слово страшное — бомбежки. А тут вполне мирный маленький заводик, что значит корректура временем. Отправился в Мюнхен, снова поселился в метрополе. Попросил окна во двор, уже год возле вокзала строят. Спать нельзя, если окна на улицу. С Фридрихом был в пивной, огромный зал сделан под бочку. Там выступал Гитлер. Вместе с Солдриджем и американкой Сандрой Янг слушал выступление Гюнтера Грасса, Карла Эмери, расцеловался с Озеровым и Слуцкисом. Они были на обсуждении темы «Писатель и границы» в Штатсмузеум. Вообще создается впечатление, что Штраус демонстрировал всем перед выборами: «Вот как я умею с интеллигенцией. Она меня поносит, а я ее не боюсь, даже деньги ей даю на съезд. Вот как надо с этими скандалистами работать». На завтра в Штатсмузеум в самом центре открылся съезд. Переизбран Энгельман. Коллег было жалко. Легнув нас за Афганистан, начинали по-настоящему иметь Бонн и Штрауса и за ужас на ТВ, и за одурачивание нации в газетах Шпригера, и за то, что из людей делают бездумное общество с хорошими автомобилями. Писатели, особенно Кашунке, выступали хорошо, цитировали закон о цензуре, жаловались, что писателей не пускают на ТВ, засилье американской массовой культуры, Волновались ужасно, для них это огромное событие. А у нас базлают, как хотят, никакого волнения. Привыкли к аудитории и к интересу общества. Вылет Шмидта в Белый дом к Картеру. Пресса здесь недовольна. Никаких заявлений, понять пока ничего нельзя. Слишком обтекаемы заявления канцлера. Фашисты из «Национал-Цайтунг», зацикленные на евреях, которые захватили мир, и на измене Бранта, поносят нас, на чем свет стоит. 25.12.79. Умер Руди Дучке, а я и не знал об этом. Помню, как яростно он кричал в зале на канцлера, когда во время визита Хуа в Берлине не дал ему спросить Хуа о чем-то. Умерла эпоха молодой Западной Германии, кстати говоря. Надо выяснять, что с ним случилось. Первое заседание СП на Буттермельчерштрассе во дворе в здании бывшего завода, где ныне маленькая картинная галерея. Из-за экономии электричества свет был лишь на сценке, где сидели два писателя – Мария из Португалии и Любомир Левчев, новый председатель СП Болгарии. Народа было человек 40, здесь это немало. Олдридж сказал мне, что такое в Англии сейчас немыслимо. Люди абсолютно отброшены от культуры. Приемы предвыборной борьбы. В Северном Райн-Весте в воскресенье выборы, а в социал-демократическом Бриенне была присяга и прием с Карсе Тенсоном по поводу 25 лет участия ФРГ в НАТО. Новые левые устроили потасовку. 250 полицейских ранено, один убит. Была война на улицах, коктейли Молотова. Кто-то подтолкнул левых к бойне. Причина выступления молодежи благородна. Против солдатчины, ракет, НАТО. Но форма исполнения типично маоистская. Бунт, неподготовленная безлозунговая анархия. Но явно видна режиссура. Правая режиссура. Но как до этого докопаться? Тоже тема для одного поворота в романе. Договорился с Рибек и Галлом о встречах во Франкфурте по янтарю. О телевизионной программе особенно заметна разбитость нации, ее половинчатость. Ужас национального, подчиненность его классовому, сиречь по-настоящему идейному. Есть замах на память 53-го года, но замах, удара нет. И рыбку съесть, и нахер сесть. Ни одного кадра хроники о событиях того года. Зато много Баха, но и Бах не посвящен трагической памяти. Там и рок Бах, и губная гармоника Бах, и весь он из Америки. По ЦДФ репортаж «ГДР ищет себя». Сделан репортаж вместе со Штерном. В это же время по первой программе выступают перебежчики, жалуются. Один читает текст, укрытый на коленях, очень смешно. Идейность не нуждается в шпаргалке. И нуждается ли ФРГ в беглецах, которые не могут говорить без подсказки? Моноцаканов вернулся в мажоре и миноре. Что происходит? Педерасты на каблуках против Штрауса, мальчики с Лениным на пиджаках продают Сталина. Краткий курс и Мао при этом выступают в защиту боннской демократии, но одновременно жгут флаг ФРГ. Куда идут? Я полагаю, что ведут очень умно. Чем больше разность мнений, тем больше необходим арбитр власти. Мучаюсь с пьесой, обсыпан аллергией, вижу про себя сны, то рыбу чищу, то голый хожу. Не окочурится бы до отъезда. Сегодня в Бундестаге снова дебаты, несмотря на праздник. Диалог Шмидт-Коль. Каждый боится подставиться. Преимущество оппозиции всегда выступает вторыми. А заложников Хомейни не отпускает. Цинизм мира это перестало тревожить. Так, хохма. Письмо Юлиана Семенова дочери Дарьи из ФРГ. Дорогая Кузочка, проклятая машинка, пардон за орфографию, Моншери. Вспомнив церемонию проводов Ахи Солодина по поводу твоего рисунка тушью мамы, я пришел к наитвердейшей убежденности. Ты должна сделать цикл портретов по памяти. Семенов, Тата, Михалков, Никита или по фото, но не цепляясь за него и не мучая себя и всех, Богдановщина. Оля, Рустам, Шепелев, Беляев, Высоцкий, Сафронов. Помнишь про Остапа Бендера? Он почувствовал талию. Имеется в виду талия в банке казино. Я почувствовал твою талию сегодня ночью, вспомнив восхищение моих мужиков. Значит, эти твои работы вызовут восхищение сотен им подобных, а это и есть общественное мнение, это и есть молва. Понятно? Я прав, Дуня, я прав, ибо в цвете ты опрокинешь академиков, убежден. Но они не дадут тебе пока что опрокинуть общество в целом. А в портретах тушью ты ускользаема. Помнишь, как Шурик восхищался морщинкой на шее у мамы? имею в виду рисунок. Помнишь слова Солодина о том, что это гениально, и они не льстили мне? О живописи они говорили мне наедине. Чертовски интересно, занятно, куда она пойдет дальше. А про рисунок опрокинутый, верь мне, я их чертяк знаю. По поводу маминого увлечения Сибирью. Дело это стоящее. Советовал бы тебе порекомендовать маме написать письмо Мелентьеву. Зовут его Юрий Серафимович. В том смысле, что пора воздать должное единственному русскому художнику, рожденному в Русской Азии, в Сибири, недалеко от границы с Китаем. В этой связи было бы разумно продумать вопрос о постоянном, пусть небольшом, филиале музея Сурикова в Москве, где туристы из СССР и зарубежья могли бы видеть сибирского Сурикова. Всякого рода главвторсырье и за год тяр-промы занимают в Москве золотые первые этажи, где при умных-то экономистах должны были бы быть блинные, пирожковые, пивные. Нет их. Так хоть бы нашли 3 комнаты для экспозиции в честь Сурикова, а то рубахи на груди рвем, зажимают русских, а когда дело, тут ищи жида, он пробьет без него туго. Пусть мама подчеркнет, что она готова работать безвозмездно. Фонд зарплаты 105 рублей в месяц. Пробивать через Госплан и Совет министров РСФСР не надо. Пусть это будет филиалом Сибирского музея великого художника России и Европы и Азии. Ежели мамин пыл не иссякнет и не начнется пара новых туров с черными силами магии, пришли мне черновик ее письма Мелентьеву. Я готов внести свои коррективы, подсказать что-то, авось пойдет на пользу делу. Повторяю, отправные политические пункты, которыми можно пробить нашу бюрократию обломовского, столь маме милого типа. Первый. Сибирь – родина гения. Второй. Художник, принадлежащий миру Европе, рожден в Азии. Третий. Москва должна постоянно напоминать своим гостям о том, что Сибирь – исконный поставщик русских талантов. Пишу стремительно, ибо уезжаю сейчас с Ольгой в Утрехт на Пагоушскую конференцию в какой-то замок Гамлета, где сидят 21 сов-академик и звонят в Бонн, требуя моего присутствия. Пошла у серьезных людей мода на автора полицейских сочинений. На связь выйду, может, аж с Парижу. Кузя, твое будущее будет сказочным, коли сейчас 3 года отдашь себя творчеству, из них 6 месяцев туши. Это я тебе говорю ответственно, официально заявляю. Алябрик. Целую тебя, мой самый близкий, дорогой и интересный друг. Твой Юлиан Семенов. В Париж папа поехал, чтобы взять интервью у дряхлеющего, но по-балетному подтянутого Сержа Лефаря. Остановились мы тогда в пыльной, очаровательно запущенной квартире Джульетты Форштрем, лучшей подруги Таточки, которая была вдовой правнука президента Франции Сади Карно. Джульетте было 87 лет. Год назад сбылась ее давняя мечта. Она искупалась в Байкале при температуре воды плюс 8. В то лето Джульетта уехала погостить в замок к сыну в Прованс, а ключи оставила нам. Занесли чемодан в квартиру и побежали на Елисейские поля. Елисейские поля начала 80-х не теперешние, ухоженные, упорядоченные за то время, что Ширак работал мэром Парижа. Тогда это было сплошное хаотичное, беспорядочное мелькание огней реклам. Я невольно сжалась от неонового полыхания, а отец шел чуть сзади, добро посмеиваясь надо мной, растерявшийся. Одет он был в свою униформу, вытертые джинсы, кожанку, да еще серебряная серьга в ухе. Кто-то ему сказал, что серебро обостряет зрение, и страдавший от необходимости носить очки, он поддался, проколол левое ухо. Серьга оказалась призывным знаком для голубых. Папа с ужасом понял это на первом же брифинге в Бонне. Молодые люди с тонкими голосами так и льнули к нему, похлопывая по спине и нежно улыбаясь. Серьгу папа со свойственным ему упрямством продолжал носить. Молодым людям давал жесткий отпор. Вот он на Елисейских полях шуганул вихляющей походкой подплывшего юношу в костюме из розового шелка и мигающих лампочек. В полдень августовский Париж знойен, асфальт раскален, устало перешептываются поникшие от жары деревья на бульварах. Город парижанами брошен до сентября, под палящим солнцем бродят туристы. Сначала отец водит меня по местам Хемингуэя, потом по Лувру. После покупает на площади перед музеем заводного голубя, который летает, тревожно трепеща хрупкими крыльями из блестящей фольги, и мы отправляемся в музей Родена на Рю-Варен. И отец открывает мне великую нежность поцелуя, трагическую неистовость скульптуры Бальзака, бесконечную печаль мыслителя и подводит к знаменитому триптиху. Маленькие карабкающиеся по отвесной скале человечки, срывающиеся в пропасть, поражают меня, 13-летнюю, но не под силу мне провести трагические параллели, да здравствует неведение отрочества и, как следствие, его радость бытия. А потом в маленьком кафе в саду при музее за белым столиком под полосатым зонтом папа угощает меня черничным тортом. Солнечно, пахнет розами и кофе. Важно, как парижские рантье расхаживают по посыпанным гравием дорожкам голуби и суетливо купаются в пыли воробьи. Отец молчит и улыбается. Срок веселью, грусть и мера, смысл порочного примера, необъятность бытия и непознанность причины в чем-то наподобие мины или таинству огня, или алогизму слова что-то подтолкнуло снова к рассуждению меня. Письмо Юлиана Семенова Сержу Лифарю. Уважаемый Сергей Михайлович, сердце мое разрывалось от боли, когда я видел, как русская культура расходилась по миру в Лондоне. Спасибо барону, он спас для России Коровина, Ширвашидзе, Ларионова, да и самого Лифаря, купив ваш портрет Кахно. Все это будет выставляться у Бахрушина и, понятно, в Третьяковке. Теперь по поводу писем Пушкина и стихов Лермонтова. Сергей Михайлович, Россия просто не сможет простить, если это уйдет в частные коллекции. Вы же знаете, как Пушкинский дом ждет их. Я обращаюсь к вашему русскому сердцу, Сергей Михайлович. Жизнь человека — это память по нему. Если вы подарите Пушкина и Лермонтова России, память о вашем благородстве будет вечной, а не приходящей, как в иных странах и весях. Пока на виду все говорят, а стоит отойти от дел, полнейшее забвение. Я убежден, что Пушкинский дом устроит постоянную экспозицию дара Сергея Лифаря родине. Разве это не жизнь в памяти народа? Жду вашего письма. Возможно, у вас есть какие-то предложения или условия. Изложите их мне. Все-таки Дягилева издали в Москве, а не здесь, на Западе, Сергей Михайлович. Ваш Юлиан Семенов. Постскриптум. Очень-очень жду вашего ответа, каким бы он ни был. Тем временем Штайн искал янтарную комнату. Искал увлеченно, порой одержимо, как напавшая на след гончая, переезжая из страны в страну и проверяя любые самые смелые гипотезы. 16 января 1982 года, Георг Штайн, Асхаузене, штрассе 25. Мой дорогой Юлиан, по всей видимости, мы прибудем в Москву 15 февраля. Так как я себя не очень хорошо чувствую, то возьму со мной обоих моих сыновей. По известным обстоятельствам самолет я оплачу сам. По делу Бернштейна Циммера мы значительно продвинулись вперед, как это видно из письма госпоже доктору Староменко. Пожалуйста, сообщи об этом господину Барабас. Мы должны об этом хорошенько посоветоваться. Возможно, мне будет необходимо лично поехать в Калининград, чтобы выяснить дело на месте. Устрой, пожалуйста, приезд специалистов из Калининграда. Дело теперь становится по-настоящему увлекательным. Твои специалисты искали не там, где надо. С наилучшими пожеланиями, твой Георг. Вспоминает барон Эдуард Фальцфейн. Писем приходило огромное количество. Некоторые писали, что им известно, где спрятана янтарная комната, и просили прислать сумму для последних поисков. Вначале мы с Юлианом по русской легковерности все принимали за чистую монету, и я финансировал каждого. Потом стал осторожнее. И когда ко мне обратился немец Хайм Манн, жуликоватый, на мой взгляд, господин, выдумавший мемуары Гитлера, уверяя, что имеет неопровержимое свидетельство 15-летнего жителя Кёнигсберга, якобы видевшего, как загружали янтарную комнату в один из бункеров, я ответил: «Найдите, заплачу $500,000, а до этого нет». Тогда два американца провели в тех местах 2 месяца. Увы, безрезультатно. Так мы потратили с Юлианом на поиски годы, веря, что комната найдется. Письмо Юлиана Семенова в редакцию литературной газеты. Дорогие товарищи, я получил письмо директора издательства и главного бухгалтера, изучил его и принял к сведению. Я готов возместить перерасход. Но хочу при этом обратить ваше внимание на следующее. Первое. На содержание автотранспорта и перемещение мне отпущено по смете 700 марок на квартал. Однако стоимость страховки автомашины в год составляет 3800 марок, то есть на 1000 марок больше, чем мне отпущено на перемещение. Перемещаться, следовательно, я не могу ни на что. Но я все-таки перемещаюсь, ибо иначе незачем быть корреспондентом на несколько стран Западной Европы. Видимо, следовало бы позволить мне, поставив об этом в известность Минфин и добившись от него выделения особой сметы на страховку, перебрасывать из других статей, в которых я могу экономить, в статью «Перемещения и командировки». Второе. Что касается командировок, мне отпущено на эту статью 750 марок в квартал. Поскольку интересы газеты распространяются на 4 страны, проведем подсчет. А. Ночевка в отеле, особенно в Голландии и Швейцарии, составляет не менее 50 марок в сутки. Это, простите, без туалета. Если разбросать на квартал всего 10 дней командировок, то я уже выхожу из графика, учитывая командировочные. Б. Поиск следов похитителей нашего культурного богатства предполагает мобильность. Аукцион может состояться то в Швейцарии, то в Амстердаме, то в Нюрнберге. Бывшие разбросаны по всей ФРГ, по телефону с ними не очень-то поговоришь, на письма не отвечают, боятся. Следовательно, путь один – командировки, встречи, неторопливые беседы. Поэтому очень прошу ходатайствовать перед Минфином о разрешении перебрасывать средства из других статей, не испрашивая средства на дополнительное финансирование карпункта в статью «Командировки». С уважением, Юлиан Семенов. Письмо Юлиана Семенова дочерям. Дорогие Кузьмины, вернулся замученный от СС обергруппенфюрера Вольфа, привет Лановому. Просидел за рулем 1500 верст, сдыхая от усталости, но еду провожать Александра Борисовича Чайковского. Подробно писать ничего не стану, права сил нет. Рассказ Олечки прекрасен. Я его получил только что с Чайковским. Право, в ней живет святое, чувствование ее невероятно, и, что важно, юмор у нее присутствует не только в строке, в каждом слове. Жми, маленькая моя Кузьма. Конечно, старшая могла бы написать поболее. Твои отриски, а вернее оттиски, свидетельствуют о небрежении к старому лысу, который, подобно любому ссыльному, жадно ловит каждое слово из дома. Пробуду до 23 марта в Бонне. Потом уеду в Хайдельберг к рейхминистру Шпейеру, оттуда в Швейцарию и Австрию. А потом в Берлин и на 5 дней домой, на Пасху, полагаю. Затею с собакой Нелькой, полагаю, авантюрной, но, тем не менее, ничего не попишешь. Только не подумали вы, что у тигры тоже должны быть щенки? Правда, дома такого щеночка не удержишь, но глядите, чтобы Нельку не пожрали ревнивые псы. Могут. Да, у меня на балконе в мастерской осталось мясо лося. Надо бы его эвакуировать срочно, не то вороны поселятся на балконе, и начнется чистый Хичкок. Есть у него такое кино тоже, птицы. Дуняша, позвони еще раз Бобру, режиссер Бобровский, и скажи, что мне звонят все киногруппы, даже Рига. Неужели ему так трудно заказать разговор с вечера на 9 утра? Пусть закажет из дома, ему ж студия оплатит по предъявлении бумажки с почты. Позвони, доченька, в издательство «Советский писатель», спроси, готова ли верстка. Объясни или попроси объяснить Василию Романовичу Ситникову, что опубликованную рукопись в лице верстки можно прислать мне сюда. Позвони в «Дружбу народов» Инне Соловьевой или Лене Терракопян, зам главного редактора. Скажи, чтобы срочно отправила мне верстку ТАССа, и скажи, что в апреле, если ничего не случится непредвиденного, буду дома. Пусть Саша Беляев позвонит в военный сдат, спросит, как дела там, запустили ли в набор. Вот вроде и все задания. Целую вас, мои любимые человечки. Да, Кузьма, тут продается книга, которую кое-как можно купить. «История мирового искусства». Надо? Тогда разорюсь. Кланяйся маме, позвони бабе. Подарки, кои мерить не надо, привезу сам. Юлиан Семенов. В Бонне мы время от времени заезжаем к папиной кузине Вере и ее мужу Эдуарду Мнацаканову. Оба добры, деликатны, интеллигентны. Эдди, корреспондент центрального телевидения, еженедельно смешно тараща глаза, обстоятельно вещает на Москву о политическом бесправии, безработице и забастовках. А по вечерам шепчется с Верой об ужасе, творящемся дома. Когда им приходит мысль привести на каникулы двухлетнюю внучку, оказывается, что нужно просить разрешения в Центральном комитете Компартии. Эдик просит, с замиранием сердца ждет ответа, продолжая делать репортажи о капиталистических беззакониях. Трагическая двуличность эпохи. Что страшнее компромисса с собственной совестью? Раз в Мюнхене отец навещает запойного, глаз не видно, русского эмигранта Лебедева. Попав в плен, он остался в Германии и женился на немке. Весь вечер мы слушали его рассказы о фронте, лагере, послевоенных мытарствах, а тихая фрау Лебедев жарила к ужину грибы, собранные нами утром в лесу. На улице папа сказал мне: «Горестна ложь, но полуправда еще горестнее и страшнее. Бедняга оттого пьет по-черному, что никому не сможет рассказать всего». В этом отношении счастливым человеком была Багаля. Она ни в чем не сомневалась, ничего не таила, не задавала себе лишних вопросов, плакала, когда в программе «Время» сообщали об очередной поездке Леонида Ильича в капиталистический лагерь. Умница, летает, работает, все для нас. Штудировала передовицы, свято веря во все, что читала. Когда приехала в гости к папе, и он ее спросил: «Мамочка, что бы тебе хотелось посмотреть в ФРГ больше всего?», она ни секунды не раздумывая ответила: «Музей Карла Маркса». Так в один прекрасный день мы поехали в Трир, на родину беспокойного бородача. К торжественному случаю Багаля надела свое самое красивое платье. Вообще-то она была великим аскетом. Деньги, которые папа ей регулярно давал, берегла, пригодятся внучкам. Отказывалась покупать новые вещи. Годами донашивала старомодные наряды, будто сошедшие с рекламных плакатов в 50-х. Но тут принарядилась, даже чуть подмазала губы и всю дорогу возбужденно сверкала глазами. Она была коммунисткой с 50-летним стажем и с гордостью носила значок «50 лет в партии», но папа утверждал, что по степени сознательности бабушка в рядах уже лет 700. Зайдя в музей, мы водим Багалю от экспоната к экспонату. Она глубоко дышит, глаза ее предательски поблескивают. Возле генеалогического древа семьи Маркса, восходящего к XVI веку, один из родоначальников всеми уважаемый раввин, она уже не может сдерживать переполняющих ее чувств и начинает громко рыдать. Отец, так никогда в ряды не вступивший, сочувственно похлопывает бабушку по плечу и отходит в сторону. Я давлюсь от смеха. Просветленная Багаля вытирает слезы и счастливо улыбается. «Мамочка, а что же делать с прадедушкой Маркса Равином?» — шутит папа. «Тише, мальчик, это империалистическая пропаганда». Возвращаемся в Бад Годсберг. По дороге отец останавливается в раскинувшихся на берегу Рейна маленьких деревеньках, славящихся своим виноделием, заводит меня в сады виноделов и в холодных темных подвалах, заставленных почерневшими от времени винными бочками, прихваченными зелено-медными обручами, хозяин с мозолистыми руками и командным голосом обстоятельно рассказывает нам об урожае, о заморозках, хвалит виноград и наливает в крохотные рюмочки молодое, сразу же ударяющее в голову, вино. Помимо барона и Штайна, у папы в Германии появился еще один хороший друг. Клаус Меннерт был худ, стар, горбонос, а густые кустистые брови придавали ему вид хрестоматийного немецкого профессора. Он и был профессором, специалистом по славянскому миру, выросшим до революции в России. Его дедушка был управляющим конфетной фабрики «Красный Октябрь». Его дом в Шварцвальде, в Черном лесу, стоял среди высоченных разлапистых елей, и редко, когда солнцу удавалось осветить огромную библиотеку и по-немецки уютные спальни. Жена профессора давно умерла, и последние годы существования 75-летнего Меннерта скрашивала 30-летняя пухленькая Анника, которую Меннерт неизменно называл полным несколько помпезным именем Анна Лиза. Эту хорошенькую веселую немочку со взернутым носом он часто брал с собой в путешествие. Из Египта Анника вернулась с синяками на попе и спине, и щипали темпераментные местные жители. Больше всего ее огорчило то, что ни одному из нахалов не удалось дать пощечину. Щипали на улице, и когда она с возмущенным визгом оборачивалась, то натыкалась на невозмутимые лица прохожих. Попробуй угадай, кого бить. Оттого ли, что Анника искренне восхищалась старым мудрым Меннартом, оттого ли, что он относился к ней скорее как к дочери, нежели как к женщине, смотрелись они не смешно, а трогательно. Я заметила, что стоило отцу почувствовать в ком-то искренний интерес к России, как он моментально проникался к этому человеку симпатией. Так получилось и с Меннартом. Очень быстро папа и Николай Германович, как он сам представился на русский манер, сдружились и стали часто видеться. 1 сентября 1980 года. Клаус Меннарт, Шемберг, Фройденштадт, Ферге. Дорогой Юлиан Семенович, я очень рад, что вы приедете на следующие выходные. Верхняя квартира в вашем распоряжении, насколько хотите. Привезите с собой печатную машинку. Но прежде всего вашу Ольгу, и, что меня особенно радует, вашу маму. Места достаточно. Наилучшим участком дороги к нам является, из моего опыта, из Карлсруэ по автомагистрали Штутгарт-Мюнхен, из Пфорцхейма на запад и через Кальмбах-Безенфельд до Фройденштадта. До скорого свидания. Надеюсь увидеться с вашими двумя дамами. Насчет Польши вы правы. Никакого восстания, но зато еще больше проблем. Кандидат в канцлеры Франц Йозеф Штраус в дебатах в Бундестаге в четверг цитировал слова Бисмарка. «Была ли внешняя политика правильной или нет, обычно это выявляется только через 50 лет». Это может быть также справедливо по отношению поездки канцлера в Москву. Что бы у нас ни думали о политике и намерениях советского руководства, сохранение мира является для русских самым важным. Как раз потому, что Федеративная Республика твердо стоит в Западном Союзе, мы, западные немцы, можем позволить себе ясно сказать русским, что мы их ценим, и что мы с ними, хоть и с разными системами и ценностями, хотим жить в мире и дружбе. Об отсутствии немецких спортсменов на Олимпийских играх меня ни разу не спрашивали. Когда же спрашивал я, то русские махали рукой с миной на лице «Ах, оставим это». Из косвенных наблюдений я извлек подтверждение моим предположениям о том, что русские обвиняют в неутешительных обстоятельствах игр, в конце концов, не столько собственное руководство, сколько злого Картера. Они говорят, государство затратило миллиарды рублей на Олимпиаду, а теперь Картер ломает все наши планы, портит праздник, да еще заставляет другие страны-участницы не приезжать. Последнее и очень частое наблюдение – дом моего дедушки Юлия Хойса, в котором он когда-то жил со своей большой семьей. Моя мама была 11-й из 12 детей. Еще стоит, кстати, в самом прекрасном месте Москвы, напротив Кремля, на набережной реки Москвы, которая ранее была названа в честь Святой Софии, а теперь по имени французского коммуниста Тореза. Это скромный дом отнюдь не чудо архитектуры, но городские жители, которые после революции были так истовы к разрушениям и нововведениям, стали, как и все русские, осознавать историческую обусловленность развития человеческого общества и хотят сохранить старый центр. Сегодня, пожалуй, уже ни у кого больше не возникает мысль на той же самой набережной, на которой стоит дедушкин дом, построить кошмарное здание, подобное тому, что дало приют советским политическим деятелям и было так впечатляюще описано в романе Трифонова «Дом на набережной». Люди стали, если не консервативными, то консервационными. До скорого свидания. Ваш Николай Германович. Николай Германович Меннарт работал в тот период над книгой «Что читают русские» о литературных вкусах россиян, и папа помогал ему как мог. Педантичный Меннарт писал книгу как серьезный научный труд, несколько раз ездил в Россию, встречался с писателями, читателями, библиотекарями и архивариусами, много говорил с папой, а в результате получился увлекательный бестселлер, раскупленный в Германии за несколько дней. Меннарт тогда ликовал. Незадолго до этого папа приехал к нему со мной в Шварцвальд. Аника гостила у родителей, и старый профессор дурачился, как мальчишка. Во время прогулки по пахнущему смолой, хвоей и грибами лесу прятался за елкой и появлялся, сгорбившись, натянув на голову плащ и опираясь на корявую клюку. «Ха-ха-ха, Олечка, ты знаешь, кто я?» Противным голосом вопрошал он меня. «Да, я Баба-Яга!» И пускался за мной вдогонку. 1983 год. Интервью Фройденштадт, Шемберг. «Я люблю эту страну». Русский писатель в гостях у профессора Меннарта. Семенов — один из наиболее известных писателей Советского Союза. Его книги читаются миллионными тиражами. Он такой, какими, собственно, и представляют себе русских. Добродушный, дружелюбный, с глубоким убаюкивающим голосом. Ильян Семенович Семенов, писатель, пишет социально-критические детективные романы. 10 000 писателей входят в настоящий момент в Союз писателей СССР. 24 наиболее известных из них выбрал писатель и русовед профессор Клаус Меннерт, чтобы описать их жизнь и работу, а вместе с тем и литературу в России в своей книге «Что читают русские». Один из этих 24 писателей и, наверное, самый известный в России – Юлиан Семенов. На прошлой неделе он был в гостях у Меннерта в Шемберге. Юлиан Семенов и профессор Меннерт знакомы вот уже 3 года. Особую радость доставил Меннерт Семенову, показав ему такие важные для русского человека города Баден-Баден и Баден-Вейлер. В Баден-Бадене жил Гоголь, Тургенев и Достоевский. В Баден-Вейлере умер Чехов. Со своим гостем Меннерт говорил, конечно, о ситуации в русской литературе и среди писателей. «Уже в 3 года я начал писать песни», — уточнил Семенов с немного лукавой улыбкой. Интересуется он прежде всего историей 20 века и политикой, поэтому его романы сочетают в себе современную историю и остросюжетность. В них он описывает работу милиции и затрагивает другие темы, например, такие как бандитизм и наркобизнес в Москве, коррупция, кражи бриллиантов и спекуляция. Юлиан Семенов не пишет об этих присущих также и России проблемах в передовых статьях, а посвящает им свои романы. Поэтому его детективы полны социальной критики. На вопрос о том, как относятся к немцам в России, Юлиан Семенов ответил, что во всем мире по-прежнему много противников немецкой нации. Считается, что немцы слишком организованы, не умеют по-настоящему развлекаться, только и делают, что работают, и все у них до невозможного упорядочено. Когда Семенов впервые приехал в Германию 3 года назад, у него было такое же мнение о немцах. В то время в нем были еще живы воспоминания о войне, а с ними и предубеждения. Однако вскоре он увидел, что, к примеру, развлекаться немцы умеют даже очень хорошо. Юлиан Семенов: «Теперь я очень люблю эту страну и как писатель стараюсь рассказать своим соотечественникам о немцах, не о политике, а о самих людях». Отец не лукавил, когда говорил, что полюбил немцев. Именно в Германии он задумал роман о Петре I, яростном реформаторе, ценившем в немцах дисциплину и умение работать. Острое, полное тревоги за будущее России и любви к ней произведение «Смерть Петра» стало 2-м в серии исторических романов версии. Отец был убежден, что государь умер не своей смертью. Его убили, чтобы помешать завершить превращение России из отсталой азиатской страны в великую державу со школами, мануфактурами и флотом. Убили российские консерваторы, страдавшие по прекрасной старине и проклинавшие Антихриста. Но смерть эта была прежде всего угодна Европе, начавшей опасаться российской мощи. В этом романе мне больше всего нравится фраза: «Ну кто, когда и где придумал, что истинно русский только тот, кто евангельскому несопротивлению прилежен, жив созерцанием, а не делом, угодным только царству западного Антихриста? Кто и когда это сочинил, пустив в оборот? Не русский. Только не русский. Тот, кто страшится русского замаха, русского дела и спора русского». Написав роман во время каникул в Букуриане, отец немедленно отправил его Меннерту. 17 июня 1983 года. Клаус Меннерт, Шемберг, Ферге. «Уважаемый Юлиан Семенович, ваш роман о Петре прочитал с огромным интересом. Я нахожу его великолепным, смелым и весьма актуальным. Роман этот не только вызов всем сторонникам традиционализма, но и бюрократии в вашей стране. Он звучит как призыв к новому НЭПу. Также в романе вы подняли тему, согласно которой российские традиционалисты убивают великого реформатора, что легко можно применить к современной эпохе. Называется ли роман «Версия»? В случае заглавия на немецком языке нельзя сказать про «версия», «версион». Может быть, «die Version» или «die andere Version»? Мои перемещения теперь точно определены. 3 июля я прибываю в Шереметьево-2. Было бы замечательно, если бы мы встретились в Москве уже вечером и поговорили бы обо всем. Дружески жму вам руку, ваш Николай Германович. В июле, как и договаривались, Николай Германович приехал в гости к папе в Москву. Привез нам с Дарьей украшения из серебра с лазуритом и бирюзой из Латинской Америки. Был весел и улыбчив. «А где же Анника?» — огорчилась я, поняв, что в этот раз он приехал один. «О, я купил ей книжный магазин!» — гордо улыбаясь, ответил профессор. «У нее теперь много работы». Я порадовалась и чуть позавидовала Анике, которая могла теперь целыми днями сидеть в собственном магазине, принимая умных посетителей и читая любые книжки, поблагодарила Николая Германовича за подарки и больше его не видела, занятая школьными делами. А всего через несколько месяцев, в ноябре, папа получил по почте письмо с черной каемочкой, которое, как пример настоящего мужества, берег среди своих самых дорогих бумаг. 40 лет назад ясновидящая индианка в Нью-Дели сказала мне, что я доживу до 84 лет, то есть до 1990 года. Она оказалась плохой предсказательницей. Когда вы прочтете эти строки, меня не будет. Этим летом у меня обнаружили рак желудка, и стало ясно, что смерть близка. Чтобы не обрекать себя на бездействие в госпитале, которое могло бы продлить мою жизнь на несколько недель, я решил уйти сейчас. Закончив книгу о русских, которую прочла вся Германия, я писал статьи, выступал по радио и телевидению, и порой чувствовал, что у меня просто нет времени умереть. Но теперь финал близок. Разумеется, я бы предпочел, чтобы сбылось индийское предсказание. Я хотел бы жить, радоваться прекрасному и не жаловаться на тяжелые времена. Но я умираю, как часто говорят, после насыщенной жизни. Я не испытываю страха. Скорее, любопытство. Что будет? Увижу ли я моих родителей, братьев и мою любимую Энит, которая, умирая, прошептала мне на ухо «До завтра». Или я буду спать без снов, как спал всегда после тяжелого дня работы. Или это будет абсолютно отлично от всего, что мы себе представляем. Когда вы прочтете эти строки, я уже буду знать. Мои мысли обращаются ко всем вам, моим друзьям и коллегам. В большой мере благодаря вам я стал счастливым человеком. Я желаю вам всего самого лучшего. Храни вас Бог. Вспоминает барон Фальцфейн. Однажды Юлиан сказал мне: «Эдуард, ты будешь героем России, если поможешь перевести прах Шаляпина из Парижа на родину. Ты во Франции учился, связи у тебя там большие, давай действовать». А русские уже вели до этого переговоры с французским правительством. Безрезультатно. Тогдашнего мэра Жака Ширака я знал, но вначале было необходимо получить письменное согласие наследников. Мы с Юлианом позвонили моему давнему другу, сыну Шаляпина, Федору Федоровичу, жившему в Риме, и он согласился приехать. Барон волновался страшно, и даже папа не был уверен в благополучном исходе встречи. Из рассказа Юлиана Семенова «Барон». И вот мы встречаемся в туристическом офисе барона. Он бледен, руки ледышки, лицо растерянное, оглядывается по сторонам, шепчет: «Шаляпин приехал, пошел мыть руки, сейчас поднимется. Я пригласил его на Рождество, будет жить у меня. Я купил мясо, только не торопись начинать разговор. Федор очень суровый, может рассердиться, тогда все полетит на смарку». «Но ты ему сказал, о чем пойдет речь? Ты с ума сошла?» Когда волнуется, акцент особенно заметен. «Ты не знаешь здешних русских. Они не такие, как на родине. Там все немножко хамят друг друга и всего боятся. Зато здесь ничему и никому не верят. Бедные мы бедные, а чего нам такая горькая судьба?» И тут подошел Федор Федорович Шаляпин, очень высокий, сухой, с орлиными глазами, хрящеватым носом, в желтом пальто ангорской шерсти, пальцы длиннющие, лицо, сходство с отцом поразительное, совершенно непроницаемо. Барон засуетился как-то неловко, смущаясь, познакомил нас и сразу отбежал к кассе. Приехал автобус американских туристов, надо продавать сувениры, менять деньги, прокричал нам, что скоро поедем наверх пировать. «От на минютушка!» Федор Федорович смотрел поверх голов, словно был здесь один. «Надмирен!» Впрочем, сухо заметил: «Адова работа, я бы не смог. Суетно, не для русского». Когда мы приехали на виллу Аскания Новой, барон стал к плите, ощущение напряженности не пропадало. Хотя звучала прекрасная рождественская музыка, и елка серебрилась в огромном зале, увешанном русскими картинами и фотографиями заповедника Аскания Нова. Предки барона — ее истинные создатели. Теперь, слава богу, об этом говорят открыто. «Кстати, господа», — сказал барон, переворачивая шипящее мясо, — «давайте заранее договоримся, что каждый из нас эти три дня будет готовить и мыть посуду в свой черед. Сегодня я, завтра и послезавтра вы. Это, конечно, адова работа, суетно, но ничего не попишешь». И тут Федор Федорович хохотнул. «Ну и слух у тебя, Эдуард, я это сказал тихо, в твоем офисе, да и народу было множество». «Ах, Федор, мне это так часто говорили, что я эти слова скорее угадываю, чем слышу. Тычут папочкой фальцфейн, забыв про мамочку Япончину, и не хотят помнить, как мы с мамочкой и дедушкой голодали, как я зарабатывал на жизнь тем, что бил профессиональным гонщиком на велосипед и чемпион Франции на гоночных авто. Сначала я жил, как все русские, Федор, но когда я понял, что мамочка может умереть с голоду, пришлось стать европейцем. Тогда пришлось. Это ведь так сладостно, удобно быть настоящим русским, мечтать, строить планы, грезить и совсем не работать. А что такое самая трудная работа? Колоть дрова? Нет, это гимнастика. Мыть пол? Физические упражнения. Работать — это придумать то, что дает прибыль. И я придумал, и получил за это деньги и титул барона». «Ну и как же это было?» Федор Федорович, наконец, заинтересовался, хоть и снисходительно. Барон обернулся ко мне. «Юлиан, бери водку из мороза, русская, не какой-нибудь Попов». Я достал бутылку из морозилки. Мы сели за стол на застекленной веранде, засыпанной мягким декабрьским снегом. На лице Шаляпина-младшего играли отраженные тени от пламени в камине, и поэтому он казался нежным, суровым и беззащитным Дон Кихотом. Барон, разлив водку в диковинные хрустальные рюмки, на глоток заметил. За всю жизнь я не выпил и бутильки алкоголь. Профессиональный спорт требовал постоянной формы. Я не знаю, что такое табак. Он осуждающе посмотрел на наши с Шаляпиным пепельницы. Поэтому за мной до сих пор бегают девки. Я им начинаю рассказывать про то, как бил чемпионом. Увлекуюсь, проболтаю, что впервые выиграл приз в 31-м году, а не хватается за голову. Когда? Моя папа родился в 33-м. Конец любви. Учу себя бдительности. Мы все такие доверчивые болтуны, настоящие русские. Ну, с Богом, господа, за Рождество Христово. Мы с Федором Федоровичем выпили, барон пригубил, не скрыв гримасы отвращения. «Так вот, как же я и стал богатым», — продолжил он. «После войны, когда американские туристы ринулись в поездки по Франции, Италии, Швейцарии и Австрии, я наскреб денег и отправился в Нью-Йорк к великому туристу Куку. Хотите возить свои стада за те же деньги не в 4 страны, а в 5? Конечно, но ведь это нереально. Давайте пригласим адвоката и заключим договор. Вы получаете 5-ю страну бесплатно, а я то, что продиктую в соглашении. И в присутствии юриста я продиктовал. За остановку туристов в княжестве Лихтенштейн я получаю от фирмы Кук исключительное право на обмен валюты и приобретение сувениров лишь в моем магазине. Казалось бы, просто, но ведь с этого начался туристский бум в нашем княжестве. С этого начался спортивный бум. Я стал президентом нашего Олимпийского комитета и был удостоен титула барона. Конечно, адовая работа, но ведь благодаря этой суете я покупаю книги и картины, чтобы возвращать их мамочке России. Правда, Юлиан?» «За Россию», — тихо сказал Шаляпин. «Пусть Господь будет ей в помощь». И тут барон не пригубил, а выпил. Шаляпин поглядел на меня и улыбнулся. Барон облегченно вздохнул. «Ну, слава богу, господа, какое счастье, что мы сидим за одним столом в маленькой русской Аскании Нова. После того, как мы выпили по третьей, я сказал: Федор Федорович, а я в Москве с вашей сестрой был знаком. С Ириной?» Он царственно повернул свою орлиную голову. «Где встречались, в чьем доме?» «У Натальи Кончаловской». Я ее обожал. Лицо его помягчело, расслабилось. «Такая душка, русская красавица. Мы ведь и в России встречались, и в Париже, в середине 20-х, когда русские могли свободно путешествовать. И ведь никто не бежал, а?» — он горько засмеялся. «Кончаловские-то всей семьей на Западе жили. Петр Петрович, Ольга Васильевна, Наташа и Миша. Поработали и вернулись к родным пенатам, что там ни говори, а дым отечества нам сладок и приятен». «Какой у вас самый счастливый день?» — спросил барон, когда мы перешли к камину поближе к маленькой елке, украшенной звездочками, свечками и блестками привычных мне игрушек, которые наши дети затаенно достают с антресолей каждый год 31 декабря, когда в комнате сладостно и бездумно пахнет убитой елочкой, не было здесь. «Отец подарил нам с Борисом игрушечный театр», — заметил Шаляпин. «Не помню, может, и к Новому году. Сцена, кулисы, круг, занавес, все что угодно можно было выделывать. Думаю, и графика Бориса, как-никак он много лет оформлял нью-йоркский «Тайм», и моя работа в «Синема» начались с этого прекрасного, потерянного, увы, театра. Право, это был самый счастливый день в жизни. Мамочка жива, отец рядом. Он всегда казался нам очень большим и суровым. Дом на Новинском бульваре, громадные деревья возле окон, теплый кафель печек, слуга Ваня, китаец с кисточкой. Мы его любили. Нежный был человек, а кто-то грубо пошутил: «Скрывайте очередного штабс-капитана Рыбникова». «Твое увлечение «Синема» началось именно с того детского театра?» — спросил барон. Шаляпин пожал плечами. «Никто так остро не ощущает неминуемое предвестие смерти, как дети. Разве у тебя не случалось такого ужаса? Особенно ночью, после молитвы, когда мамочка благословит, а ты лишь закроешь глаза, как в безотчетном страхе вскинешься с кроватки, потому что явственно увидишь смерть». Барон вздохнул. «Я голодал в детстве, поэтому не о смерти думал, о хлебушке насущном. А я вспомнил Пахру, пионерлагерь «Известия», выжженный солнцем луг кузнечиков, которые перелетали с места на место. И ужас внезапный до темени в глазах, старческий, какой-то безысходный, когда во мне взорвался вопрос: неужели вся эта красота вечна и будет тогда, когда я исчезну? Потом уже много лет спустя я проанализировал тот детский ужас, и мне сделалось стыдно за грохочущий эгоцентризм, сокрытый в нем. Лишь с годами обреченность отъединения от жизни, от сухой травы и трепещущих кузнечиков распространилась на тех, кого любишь и за кого несешь ответственность самим фактом своего существования на этой земле. Между тем Шаляпин задумчиво продолжал: «Именно тогда, в нашем большом, теплом и добром доме, где было столько таинственных уголков, нет их слаще и не будет уж никогда, увы, я понял вдруг, что наш маленький детский театр — единственное спасение от страха перед тем неминуемым, что есть смерть. Ведь только актер проживает не одну жизнь, а десятки разных, совершенно неповторимых. Он устает от них, его угнетает трагическая разность пережитого. Смерть не страшна уже, в какие-то моменты она даже желанна, как отдых после трудного пути, сон под ивой, мгновенный, отделяющий все, что гнетет, раз и навсегда, до иного качества бытия, на которое обречена любая душа человеческая». Федор Федорович хрустко потянулся, глухо закашлялся, сразу же потянулся за сигаретой, несмотря на моляще сострадающий взгляд барона. «Устал, сил нет. Я же сюда прямо со съемок от Феллини». «Да неужели?» — барон по-детски удивился. «Того самого?» Шаляпин усмехнулся. «Другого пока нет. Как-то раз я снялся у него, почти без слов, в роли актера Руджери. Забыл уж об этом, как вдруг он меня снова зовет. Ты будешь играть Юлия Цезаря. Помилуй Феллини, но я ведь совершенно не похож на него. Вспомни портреты императора. Ерунда, я снял тебя в роли Руджери, а тот играл Цезаря. Поверь, я чувствую ленту задолго до того, как она снята». И я поверил. Вообще, талантливому человеку нельзя не верить. Ты замечал? Замечал, согласился барон. Ты очень верно это подметил. Ну, хорошо. Пришел я в гримуборную, раздеваюсь, закусываю. Никогда не ем после того, как положен грим. Можно сломать рисунок. И тут мне приносят парик Цезаря. Кудри, представь себе, льняные кудри. Я человек сдержанный, но тут не выдержал. Швырнул на землю парик. Да как же вам, итальянцам, не стыдно? Неужели вы не знаете, что ваш император был лысый? Заставил себя постричь. Обкарнали. Ладно, приносят венок. Грубятина, сделана топорно. На голове не сидит какая-то детская игрушка. Отец такое выбрасывал в окно. Ему Головин не только рисовал костюм, он на примерке рядом с портным стоял. Каждую складку проверял. Ну-с, как раз я этот самый обруч переделал, а тут Феллини. Как дела, Федор? Да разве можно надевать такой венок? Ах, черт с ним, не трать попусту силы. Он все равно свалится у тебя с головы во время убийства. Нет, я хочу, чтобы Цезарь умер, как и подобает императору, в тоге, с венком на голове. Ты думаешь, он стал со мной спорить? Доказывать что-то, как это принято в нашем театре? Да нет же. Если тебе так хочется, умирай хоть в короне. Словом, сидим. Я жду команды режиссера, готовлюсь к работе, мизансцена разведена, а брута все нет и нет. И вдруг приводят древнего старикашку. Представь себе мой ужас. Я говорю Феллини, но ведь Брут был незаконным сыном Цезаря, а этот старше меня. Возникла пауза. Все затихло на съемочной площадке. А Феллини пожал плечами и спокойно заметил, но ведь это не доказано, это же гипотеза. Говорит, а сам где-то далеко просматривает свою ленту. Мою греческую фразу, конечно же, при монтаже он выбросил, оставил всего два плана из тех десятков метров, что снимал. А фильм вышел гениальный. Я же говорю, невероятный талант, выплескивание дара, штука мистическая, непознанная. «Как все это интересно», — тихо сказал барон. «Да и рассказываешь ты удивительно, словно бы рисуешь. Я все вижу, право. И иногда, особенно если падает тень, становишься очень похожим на отца». «На отца никто не может быть похожим. Кстати, вы знаете, кто написал лучший его портрет? Коровин. В жилете отец стоит. Я его в дар родине отправил. Коровин этот портрет за 20 минут сделал. Он ведь стремительно писал. Отец, помню, торопился в Питер. У него было 20 ежегодных спектаклей в Большом и 20 в Мариинке. Собирал чемодан, расхаживал по комнатам в жилетке. А Коровин... Ну-ка, постой, Федор, я сейчас, мигом. И закончил ведь. Мы потом на вокзал ехали. Шофер так вел мотор, что отец буркнул. Господи, хоть бы разглядеть, обо что сейчас насмерть разобьемся. Как мог Коровин ухватить такое сходство без рисунка, кистью, до сих пор ума не приложу. Между прочим, я еще один портрет в Россию привез. Самый, пожалуй, забавный. Дело было так. Начал в очередной раз Коровин писать отца, и все ему не нравится, все не так. Решил замазать. Отец говорит, погоди, дай-ка мне кисточку. Он ведь сам рисовал прекрасно. Коровин отдал, но и у отца ничего не вышло. А тут барон Клод пришел, тоже кисть взял, и тоже ничего не получилось. Коровин стал нервничать. Все, говорит, замажу. А тут в гости заглянул Серов, помолчал, взял кисть, сделал три мазка и сразу же поймал сходство. Коровин не хотел этот портрет подписывать, говорит Серову, мол, это он сделал. Тогда Серов взял, да и поставил две подписи — Коровин и Серов. Этот портрет всегда был с отцом. Сначала на Новинском, потом в его парижской квартире, потом у меня в Риме, а сейчас снова в Москву вернулся. Да неужели? Какое чудо! Ты записываешь все эти истории, Федор? Собираюсь сделать книгу. Нельзя медлить, под Богом ходим. Федор Федорович снова вздохнул. Помню, Теляковский разрешил отцу поставить Дон Карлоса. Такого не было ранее, чтобы певец стал постановщиком, но Теляковский позволял отцу все. И знаешь, отец так работал с певцами, что они поднялись до уровня настоящих драматических актеров. А это ведь почти невозможно. Тенор Любинский, который до того и двигаться не мог толком по сцене, так заиграл, что люди плакали в зале. Да. А после премьеры отец пригласил всех на Новинский. Мамочка накрыла три огромных стола, народу набилась тьма. Отец, помню, поднял первый бокал и, оглядев всех, сказал сурово, «Вы же все можете, абсолютно все, но вы же лентяи». Барон вздохнул. Обломов не в Цюрихе родился, здесь помер бы в одночасье. Шаляпин пружинисто поднялся. Я ощутил потом, как он собирался перед тем, как вальяжно, вневозрастно встать. Подошел к камину, поправил дрова, взметнулся столб черно-красных искр, продолжил. Я помню, как отец режиссировал в Парижской опере. Если кто мешает делу или пассивен, это тоже помеха. Неважно, кто был, директор или дирижер, но спуску никому не давал. Работа прежде всего. Помню, приведет с собою Коровина и Билибина, ругает так, что люстры дрожат. Окно нарисовал не там, эта дверь будет неудобна певцу. Как в этой мизансцене со светом работать? Невероятно был требователен к окружающим, потому что прежде всего был требователен к себе. Я тогда жил у него в Париже, он на моих глазах работал над Кончаком. Боже, как это было поразительно! Во всем методе Станиславского следовал, боготворил его, а тот учил, коли не знаешь, как играть роль, пойди к товарищу и пожалуйся. Начнется беседа, потом непременно случится спор, а в споре-то и родится истина. Вот отец и выбрал меня в качестве товарища-спорщика. Начинали мы обычную нашу прогулку от Тракадеро, там поблизости его квартира была. Спускались вниз, и как же он говорил, как рисовал словом. Он великолепно расчленил образ на три составные части. Каким Кончак был на самом деле, каким он видится зрителем, и каким его надобно сделать ему, Шаляпину. Он ведь грим Кончака положил в день спектакля, без репетиции. Это же немыслимый риск, господа. А почему он на это пошел? А потому что был убежден в своем герое, видел его явственно, сам себе брови подбрил, сам подобрал узенькие брючки и длинную серую рубашку. Ничего показного, все изнутри. Он и на сцене-то появился неожиданно, словно вот-вот спрыгнул с седла, бросил поводья слугам, измаявшись после долгой и сладостной охоты. Прошел через всю сцену молча, а потом начал мыться, фыркал, обливая себя водою, наслаждался так, что все в зале ощущали синие в высверках солнца студеные брызги. И обратился-то он к Игорю не торжественно, по-оперному, а как драматический актер, продолжая умываться. «Ты что, князь, призадумался? Ах, какой тогда был успех, какой успех!» Но я, тем не менее, рискнул сказать ему после премьеры: «С театральной точки зрения ты бедно одет». Отец не рассердился, промолчал, а потом купил на всемирной выставке красивый бухарский халат. Его-то и надевал после умывания. Театр — это чудо. Надо, чтобы люди воочию видели, как Кончак из охотника превращается в вождя племени, в могущественного хана. Он, отец, ведь ни в библиотеках не просиживал, ни к ученым за консультациями не ходил. Но мне тогда оставил завет на всю жизнь. Искусство — это воображение. Отец избрал тебя в собеседники от того, что ты был молодым голливудским актером? — спросил барон. Федор Федорович досадливо поморщился. Да нет. Я был его доверенным лицом, неким Горацио. Русский и еще интересуется историей, сын. Наконец, со мной можно было говорить, как с самим собой. Да и вкусы одинаковы. Только раз я испытал некоторую дискомфортность, когда сказал, что цирк — развлечение не моего вкуса. Отец даже остановился от изумления. Долго молчал, а потом грустно промолвил: «В твоем возрасте я был потрясен цирком. Вот что значит воспитание». Отец рос среди подонков общества, а я, благодаря его таланту, в цветнике. Впрочем, Дягилев как-то меня поправил. Не в цветнике, а в самом утонченном розарии. Кстати, вы знаете, господа, что Серж Лефарь намерен пустить к продаже пушкинские письма из Дягилевской коллекции? Барон медленно повернулся ко мне. Ты слышишь, это ужас какой-то. Надо ехать к Сереже срочно, хоть завтра. И не сдержал себя. Федор, неужели прах Шаляпина будет и впредь покоиться в Париже? Шаляпин не шелохнулся, вопроса будто не слышал, только лицо стало еще более собранным, напряженным. На фотографиях той поры я вижу папу и барона, что-то энергично доказывающих худому, с длинным печальным лицом Федору Федоровичу. Накануне Рождества 1982 года, когда валил снег, радостно перемигивались во всех домах Лихтенштейна разноцветные лампочки на елках, и дети, прижимаясь носами к холодным окнам, нетерпеливо ждали Санта-Клауса с гостинцами, Федор Федорович сделал папе и барону самый замечательный подарок, подписав следующий документ: «Я, Федор Федорович Шаляпин, ставший после кончины моего старшего брата, художника Бориса Федоровича Шаляпина, главой семьи Шаляпиных, даю мое согласие на перевоз гроба с прахом отца из Парижа на родину. Моя сестра Татьяна Федоровна Чернова, урожденная Шаляпина, как мне известно из беседы с нею, также присоединяется к этому согласию. Федор Федорович Шаляпин. Документ составлен в Вадуце, столице княжества Лихтенштейн, 24 декабря 1982 года в резиденции барона Эдуарда фон Фальцфейна, моего друга. Свидетели подписания этого документа – барон Эдуард фон Фальцфейн и писатель Юлиан Семенов удостоверяют его подлинность». Вспоминает барон Эдуард Фальцфейн. Затем мы поехали в Париж. Ширак хорошо отнесся к идее, но сказал, что так как Шаляпин обожал Париж, и парижане его до сих пор знают и любят, то необходим компромисс. Мэрия дает разрешение на перезахоронение праха, но перед этим на доме на Рю де Ло, где Федор Иванович жил, мы должны установить мемориальную доску. Так и сделали. Советскую бюрократическую машину папа взял на себя. Поскольку перезахоронения добились не красные бюрократы, а старый аристократ-иммигрант и беспартийный писатель, то неожиданно возникло мнение, что принимать прах предателя Родины будет нецелесообразно. Пришлось обращаться к тому, кого отец ценил за светлую голову. вспоминает писатель Валерий Поваляев. Ильян Семенов был человеком дела и чести. Однажды он приехал в Союз писателей. Я тогда работал секретарем правления, отвечал за правительственную связь. «Старичок, мне надо позвонить по вертушке», — сказал он мне. «Звони». Трубку на той стороне провода поднял не секретарь, не референт, не помощник, не советник, а сам хозяин телефона. «Юрий Владимирович, я только что прилетел из Парижа. Вопрос о переносе праха Шаляпина окончательно согласован с родственниками и с официальными лицами Франции. Теперь нужно ваше согласие. Согласны? Я буду держать вас в курсе дела. Хорошо?» Разговаривал Юлиан с Андроповым, тогдашним руководителем страны, генеральным секретарем ЦК КПСС. Через некоторое время прах Шаляпина был перевезен в Россию. Совершено это было с помпой, с высокопарными речами. Юлиана же, который все это сделал, откровенно оттеснили в тень. Юрий Владимирович к этому времени уже не стало. Именно Юлиану Семенову мы должны поклониться за то, что прах великого певца вернулся на родину. Юлиана Семенова много раз пытались задвинуть в тень. Ну и в тени такие люди, как он, выглядят ярко. А Юлиан Семенов был ярким человеком. Ни папу, ни барона на церемонию перезахоронения не пригласили. Барон обиделся по-детски, чуть не плакал. Папа тоже задетый за живое молчал. Он умел держать свои эмоции при себе, к тому же знал, нет пророка в отечестве своем. 8 декабря 1984 года. Барон Эдуард фон Фальцфейн, Вадуц, княжество Лихтенштейн. «Мой дорогой Юлиан, уж очень долго от тебя не было никаких новостей. Надеюсь, что дела у тебя идут лучше. Здоровье — это самое главное в нашей жизни. О перезахоронении Шаляпина. Ведь все это начали мы с сыном Федора. Я в Париже ходатайствовал в различных инстанциях, чтобы, наконец, было исполнено желание всех русских. И вдруг, не сообщив мне ничего, тело перевезли в Москву. Мне бы доставило огромное удовольствие присутствовать на погребении. Я больше не понимаю мир. О янтарной комнате. Я веду большую переписку и частые телефонные переговоры. У Георга Штайна действительно нет больше средств, чтобы продолжать свои поисковые поездки, и я единственный, кто оказывает ему финансовую поддержку. Возможно, очень скоро мы придем к положительному результату. Будет досадно, если все, что мы сделали, не даст результатов. О Петряковском. Русский эмигрант и коллекционер, знакомый барона и Юлиана Семенова. До конца января я пробуду у дочери недалеко от него. Скульптуры моего тестя пользуются большим успехом, что позволило ему купить для моей Людмилы прекрасную виллу. Я собираюсь обустроить ей там сад и буду часто навещать Петряковского и Шагала. Надеюсь, что там все хорошо получится. Желаю тебе и твоей семье счастливого Нового года, Эдуард. 1985 год. Алекс Москович. 19-е Рю де Пресбург, Париж. Господин Семенов, мне стало ясно из ваших произведений, что вокруг вас создалась группа, в которую входят барон Фальцфейн, господа Штайн, Рапи и другие. Эта группа поставила перед собой цель вернуть в Советский Союз ценности, украденные нацистами во время гитлеровской агрессии. Я буду счастлив присоединиться к вашей группе и лично содействовать этому благородному делу. В качестве первого вклада, прошу вас об этом проинформировать Ассоциацию «Дружба» и Союз советских журналистов, я купил за 28 тысяч франков 2 портрета писателей Бунина и Куприна, кисти Малявина, и буду счастлив подарить их одному из музеев Москвы. С глубоким уважением, Алекс Москович. История поиска янтарной комнаты богата как на необъяснимые смерти, так и на загадочные персонажи. Одним из них был восточно-германский историк Пауль Энке. Как оказалось позднее, Энке был полковником Штази. Восточно-германская разведка очень интересовалась поиском янтарной комнаты и мечтала получать информацию из первых уст. Вот почему Энке познакомился с отцом и Штайном и вел с ними переписку. 1984 год. Доктор Поль Энке. Берлин. Дорогой Юлиан Семенович, я узнал, что, возвращаясь из Южной Америки, ты заехал в Вадуц. Надеюсь, что большое путешествие оказалось успешным. Твоих читателей и меня, конечно, интересовало бы, нашел ли ты следы Мартина Бормана. Гамбургский Штерн опять опубликовал легенду в связи с лживыми дневниками Гитлера. Мартин Борман все еще жив. Я сейчас прочитал переписку Бормана с его женой. Письма наглядно показывают психологию этого преступника. Сейчас один из моих друзей-писателей сообщил, что он нашел Герду Борман в Италии и беседовал лично с ней. Он уверен в том, что эта женщина является супругой Мартина Бормана. Ты знаешь мое мнение о таких сенсациях? Не объясняюсь. В прошлом месяце Георг Штайн был в Центральном государственном архиве в Потсдаме. Он хотел установить связи с Келлером, но тот был на Кубе. Так я стал его заместителем и научным руководителем Штайна. Беседа со Штайном длилась 4 дня. Он подробно рассказывал о своей работе и о найденных следах янтарной комнаты, оказавшихся иллюзорными. Мы дали ему всю информацию о фактах полиции, которую он сможет использовать при поисках ФРГ. Все-таки очень жалко, что так называемый немецко-немецкий диалог и обмен мнениями о янтарной комнате проводился в Берлине, а не в Москве. Да, Россия в век космоса все еще далека. У нас исследования продолжаются, так как все еще не исключено, что янтарная комната находится на нашей территории. Дорогой Юлиан, у меня к тебе еще одна просьба. «Комсомольская правда» опубликовала несколько глав твоей книги «Лицом к лицу». Можешь ли ты послать мне один экземпляр? Я организовал для тебя один экземпляр моей книги о полиции ФРГ. Хотя книга написана несколько лет тому назад, она как раз во время правительства Коли актуальна. Как ты, наверное, из своего опыта можешь увидеть. Герда и я были после отъезда Штайна в отпуске в Чехословакии. Там по телевидению показывали твой многосерийный фильм «17 мгновений весны». Когда мы возвращались на родину, начали показывать первую часть и по нашему телевидению. Герда тебе предлагает организовать на нашем телевидении передачу и связать ее с поисками янтарной комнаты. Идея хороша, так как Борман был, без сомнения, инициатором утайки янтарной комнаты. Половина населения ФРГ смотрела бы эту передачу. Подумай, пожалуйста, о таком мероприятии. Я желаю тебе, дорогой Юлиан, твоей семье и всем твоим товарищам много новых успехов, счастья и здоровья. С братским приветом. Не знаю, каким образом Штайн догадался об обмане, но помню, что это вызвало у него настоящий шок. Встретившись с папой и бароном, он страшно волновался. Поняв, что барон и отец, так же, как и он, были под колпаком восточно-германской разведки, Штайн успокоился и продолжил поиски, благоразумно помалкивая теперь при встречах с восточными немцами, но с арийской педантичностью информируя папу и барона. 23 мая 1985 года. Георг Штайн. Асхаузенер, Штрассе, 25, Штелле. Мой дорогой Юлиан, мой добрый друг. Это письмо, которое передал тебе барон Фальсфейн, вызывает новые вопросы. Между тем, как ты должен знать, наша статья в Цайт-досье о розыске янтарной комнаты вызвала много откликов с новыми версиями, о которых мы оба теперь должны поговорить. Как ты смотришь на то, чтобы я в ближайшее время приехал к тебе в Ялту? Я мог бы приехать в июле. Следы янтарной комнаты ведут теперь на территорию ФРГ, где и будут продолжены поиски. Шахты железной руды в округе Доннерсберг, Кирхайм-Боланден, на запад от Мангейма. Шпексер-Майнц, руины замка Фалькенштайн. Там также есть 2 руины, одна под Мангеймом и одна между Хамрегенсбург в Баварии. Кроме того, были начаты следующие поиски. Лагерь Швебда при Ешвеге, место расквартирования германского имперского правительства, монастырь Банс при Бамберг, хранилище документов при государственном архиве в Нюрнберге. Обо всех этих поисках у меня будут сведения к концу июня. Вместе с Активенфильм АГ в Мюнхене мы намереваемся снять документальный телевизионный фильм «Хищение произведений искусства в ходе Второй мировой войны». Договор уже составлен и будет подписан на следующей неделе. Я сам встречаюсь в начале июня в Северной Норвегии с членами норвежского движения «Сопротивление», которые расскажут мне о выходе в море 2 германских подводных лодок тип груз размеры, вышедших из Лофотен в направлении Южной Америки. Может быть, мы могли бы встретиться там. Это было бы тебе удобно. Мурманск находится рядом. Если ты пригласишь меня в июле, я хотел бы посетить район Дагестана, выше Дербента, страну царя Шамиля. Ну, на сегодня достаточно. Позвони мне на ближайшей неделе, старина. Твой ужасный Георг, но всегда твой добрый друг. Добро наказуемо, иначе не объяснишь трагедию, произошедшую со Штайном. Он тратил на свои поиски всю пенсию, сбережения, в конечном итоге заложил дом и добился-таки своего. Целая партия уникальных икон из Печорской лавры, пропавших из России во время войны, вернулась на родину. Стоили они миллионы. Штайн не хотел никаких денежных вознаграждений, лишь попросил возместить расходы с немецкой аккуратностью, составив смету. Речь шла о 200 тысячах марок, смешная сумма по сравнению с тем, что он дал России. Ему не ответили. Напрасно, пока судебные приставы выносили из дома мебель, слал он отчаянные письма в Москву. Советские чиновники забыли его, как забыли папу и барона при перезахоронении праха Шаляпина. Безжизненное тело старого смелого Георга было обнаружено в лесу с ножевыми ранениями в животе и грудной клетке. Руки его были связаны за спиной, но полиция заключила, что разоренный Штайн сделал себе харакири. А не подошел ли Георг Штайн слишком близко к разгадке тайны янтарной комнаты? Или кого-то слишком напугало новое направление его поисков — Латинская Америка? Ведь туда были вывезены ценности на сотни миллионов. Возможно, что отчаянный немец потревожил такое осиное гнездо, что поплатился за это жизнью. Архивы Штайна по просьбе отца выкупил и подарил России барон. Более о них ничего не слышали. А в отцовских архивах сохранились письма липовых очевидцев и реальных свидетелей, планы подземелий, бункеров, карты и много всякой всячины. Блестяще рассказал о поисках Штайна папы и барона Виталий Аксенов в книге «Дело о янтарной комнате». Сам отец отчитался перед читателями в увлекательной книге «Лицом к лицу». Поэтому добавить тут нечего. Но, думается мне, хоть их поиск и не увенчался успехом в том, что в Питере изготовлена комната новая, такая же прекрасная, есть заслуга и этой замечательной тройки альтруистов. Умение отдавать дано не каждому. Это привилегия добрых и сильных, Божий дар. Жаль только, что за счастье отдавать приходится так дорого платить. И жаль, что у нас подчас создают героев из тех, кто ничего героического не сделал, и целенаправленно замалчивают тех, кто творил по-настоящему добрые, нужные дела, всю жизнь руководствуясь не указаниями партийных бонз, а потом пожеланиями заморских благодетелей, как иные герои-перевертыши, но всего лишь любовью к России. Я не жалею, что отдал, и то, что потерял, ко благу. Лишь только бы листок бумаги, а там хоть грохот и обвал. Центростремительность сначала уступит место центробежью, так дюны шире побережья предшествуют чередою зал. Я не обижен ни на тех, кто оказался слишком резким, духовно крайне бессловесным, ведь мир подобен сменам вех, когда легко отдать кумира, когда нетрудно позабыть и то, что не было, что было, в череде мгновений эры прыть. Отчаяние — плохой советчик. На дне бокала истин нет, осмыслен лед сквозь грязный глетчер, а жизнь людей в тени планет. «В горах мое сердце». «В горах мое сердце» — так называется грустный папин рассказ. В нем он описывает несколько дней, проведенных в Закопане, в семейном пансионате, пропахшем свежевыпеченным хлебом и кофе, у старенькой хозяйки с седыми буклями. Отец приехал туда после журналистского визита Варшавской кардиологической клиники. Он ходил с главврачом по детскому отделению и смотрел на крохотных младенцев с голубыми ноготками и губами. Все они были обречены. Отрывок из рассказа Юлиана Семенова «В горах мое сердце». Огоньки в горах уже не перемигивались, над Закопане лежала тишина, и только где-то далеко звенели бубенцы. Когда я лег в холодную постель, то вдруг почувствовал себя так, как однажды дома. Тогда я сидел ночью один и работал. А передо мной стоял черный телефонный аппарат. Я позвонил приятелю и спросил: «Ты знаешь мой новый номер?» «Нет». Он записал. «Пока», — сказал я и положил трубку. А через минуту он позвонил мне и спросил: «Добрый вечер, старина, как поживаешь?» «Спасибо, уже лучше, а ты?» «А я, как всегда, хорошо. Спи». Мне тогда стало спокойно и здорово после его звонка. А сейчас я лежал, смотрел на горы и пытался уснуть. В дверь тихо постучали. «Доброй ночи, пан», — раздался голос старенькой хозяйки. «Доброй ночи, пани», — ответил я, улыбнувшись, и сразу же уснул. Из дневника Юлиана Семенова, 1963 года. Когда ехали мы из бугров, и за окном был черно-белый снег, и бело-черные деревья, и черное небо с рыжими звездами, я почему-то вспомнил прошлый год, этот же февральский месяц, и вспомнил, как мы с Юрой Казаковым и Юрием Осносом ехали из Польши в Чехословакию. Такие же были ослепительные снега, и такое же гулкое высокое небо, и такая же тишина вокруг. Сонная тишина, но не в поезде, а в маленьком автобусе, в котором мы ехали от границы. Приехали мы ночью в Татранский заповедник. Высоко в горах фешенебельный отель. Где-то далеко-далеко под нами светятся крохотные огоньки городка. Воздух, как хвойная ванна, весь пронизан запахом леса, снега и тишины. Мы поставили чемоданы и решили пойти перекусить. Было что-то около 12. В этом отеле отдыхали разные люди. Тут была финка с дочкой, несколько англичан, много немцев, организованных как батальон. И вот мы. Англичане сидели в большом холле рядом с рестораном, с тайкой. Женщины вязали и разговаривали, не глядя на вязание. Мужчины сидели, вытянув длинные ноги, и смотрели себе на колени. Странный ракурс. Я попробовал смотреть себе на колени. По-моему, это удивительно скучно. Финка, необыкновенно женственная, белая, спортивного толка, была здесь вместе с дочкой, у которой подозрение на туберкулез. В ней был какой-то совершенно точный сколок ремарковской героини. Мы сели за низенький столик втроем. Настроение у нас с Казаковым было какое-то звонкое, электрическое. В Польше нам заплатили очень много денег. Мы красиво, по-шляхетски пили, сидели с писателями и редакторами до утра в ночных ресторанах, вознося и драконя, и мировую, и современную литературу. И вся эта наша поездка шла некой музыкальной фразой. Тихо, громко, еще громче, совсем громко, невозможно громко. Денег у нас в Чехословакии на границе было очень мало. А у Юры Осноса, ему 50 лет, у него все время подергиваются веки и сводит лицо тиком. Причем чем дольше мы ехали, тем больше его сводило тиком. Мы с Казаковым понимали, что смеяться над этим нельзя, но мы смеялись. Смеялись до хрипоты, и он сам помогал нам в этом. У Осноса и дефикс. Перед отъездом жена ему написала на двух страницах, что ему надо купить. Жена его совсем молоденькая женщина, вдвое моложе его. Ему там денег нигде не заплатили, поэтому ничего из поименованного в списке Оснос купить не смог. Ему на жизнь не хватало. Тогда он, старый теннисист, загорелся одной идеей. Он был маниакален в этой идее. Мечтал купить скарпетки, то есть шерстяные носки, необходимые при игре в теннис. Мне кажется, что даже в ювелирных магазинах, не говоря уж о продуктовых и аптеках, он всюду задавал свой сакраментальный вопрос. «Прошу, пани, не имеете ли вы скарпеток?» У Казакова начинались судороги, когда он слышал слово «скарпетки». И вот здесь, в Татрах, Оснос, желая сэкономить свои скудные валютные сбережения, но стараясь сохранить при этом ту долю львино-светской элегантности, которая вообще-то его определяет, попросил подошедшего официанта: «Попрошу вас два очень крепкого чая». «Какой, изволите? Может быть, египетский?» «Египетский», — согласился он. «С вареньем розовым?» «С вареньем розовым», — согласился Оснос. «А мы с Казаковым попросили... Дайте к нам 200 граммов водочки и пару бутылок пива». Когда мы пили водку и запивали ее пивом, Оснос, прихлебывая черный чай, смотрел на нас с животной завистью. А когда принесли счет, мы с Казаковым начали кататься по креслам от хохота. Оказывается, египетский чай считается здесь деликатесом и необыкновенно дорог. Так что двойной заварки чай вышел Осносу в два раза дороже, чем наша водка с пивом. Когда мы поднялись наверх к себе в номер, Оснос устроил нам с Казаковым истерику. Он кричал нам: «Все равно вы обязаны купить мне шерстяную рубашку!» Почему мы обязаны? Почему именно шерстяную? Понять никто не мог. Но в Праге мы ему купили две шерстяные рубашки. Горы папа любил всегда. Несколько раз вывозил всю семью в Домбай, но на горные лыжи впервые встал поздно, в 49 лет, в швейцарских Альпах. Толчком послужило интервью со старым нацистским преступником Карлом Вольфом. Прозрачно-глазый крепкий старик, отправивший на смерть в газовые камеры в Треблинку более 200 тысяч славянских и еврейских женщин и детей и стариков, заявил тогда, что собирается в горы, кататься на лыжах, И отец, только благодаря высокому журналистскому профессионализму, в течение встречи сдержавший себя от желания вмазать нацисту хорошенько, с яростью подумал: «Этот фашистский гад каждый год ездит кататься на горных лыжах, а я не умею». И уже через неделю отец на какой-то маленькой горнолыжной станции в Альпах с решительностью пастора Шлага обувался в тяжелые горнолыжные ботинки. Его понесло по склону, и он врезался в горнопляжницу, спокойно загоравшую в шезлонге. Напугал ее, в кровь разбил себе нос, тогда и дал себе слово научиться кататься. Начал, вернувшись в Союз, в Бакуриане в 1982 году. Затем он почти всегда выбирал Домбай, где останавливался в отеле у Магомета Конова и Юры Примы. Там собиралась большая разношерстная компания. Нейрохирург-академик Александр Коновалов, кинооператор с Мосфильма Игорь Бек, молоденькая актриса Александра Яковлева с мужем и двумя детьми, известный в те годы в Москве Валера Брунов, поставлявший западные видеоновинки всем знаменитостям, до черноты загоревший старый физик, начавший кататься еще в 60-х годах, которого, несмотря на преклонный возраст, знакомые звали Санечка, и несколько коренастых бородатых мужиков, похожих на гномов, все в дорогих спортивных костюмах, тяжелых перстнях с холеными женами, столичные валютчики. Раз один из них, самый коренастый, не приехал. «Чалится парень?» — авторитетно спросил отец остальных. Уважительные крепыши в унисон закивали головами. «Чалится, Юлиан Семенович!» И с гордостью добавили: «Старшенький его тоже утюжить пошел у националя. Мы за ним приглядываем». Папа не пользовался их профессиональными услугами. У него, несмотря на бандитские замашки ВААПа, забиравшего у писателя 99% гонорара за заграничные публикации, набиралось достаточно долларов на валютном счету, романы о Штирлице печатались с большим успехом в США, Англии, Испании и Франции, но искренне им симпатизировал, не квалифицируя их деятельность как преступную. Он справедливо считал и писал, что, намеренно запрещая дело наиболее толковым и предприимчивым, государство само толкает их валютную спекуляцию и теневую экономику, а значит и винить, кроме системы, некого. Зато жалел, что у нас не введена публичная смертная казнь за изнасилование или убийство ребенка. Первым узнавая друзей сыщиков с Петровки об этих жутких преступлениях, обычно очень миролюбивый жаждал крови. Четвертовать бы пару раз на лобном месте убийцу и насильника, другим подонкам неповадно станет. Просыпался отец в горах затемно, еще раньше обычного. Прокурив до синевы номер, правил рукописи, привезенные из Москвы. Потом пил настой трав, зверобой, шиповник, грудной сбор. Сам его придумал, свято верил в целебность. И после натягивал джемпер, темно-синий лыжный костюм, и мы отправлялись к подъемнику. В феврале в горах почти всегда солнечно. Небо так лазурно, что даже вода в лужах на извивающейся змеёй мокрой асфальтовой дороге становится голубой. Тают огромные сосульки, свисающие с крыш, деревянных домиков, разбросанных по склону. В воздухе тянет дымком и талым снегом, а в шум ветра, гуляющего среди высоких сосен, вплетается простенькая песенка синичек. Идти трудно. Ботинки, висящие на шее, тяжелы. Лыжи режут плечо, отец останавливается, прищурившись, глядит на солнце. Ночью шел снег. Склон сегодня замечательный, покатаемся на славу, вперед. Я устала, жарко. И не думай снимать джемпер. Пар костей не ломит. И, кстати, способствует похудению. Я тебе уже говорил, нет ничего прекраснее преодоления самого себя. Вперед. По канатке поднимаемся к вершинам. Кругом только переливающийся на солнце снег. На склоне красным, синим, зеленым сверкают костюмы лыжников. Они спускаются коротенькими зигзагами, такими стремительными, что снег за их спинами взмывает маленькими буранчиками. Надо съезжать и мне. Я новичок. На горном жаргоне чайник. «Валяй, Кузьма, бесстрашно. Не размахивай палками и не отклячивай попу», — говорит папа. Спускаюсь из рук вон плохо, трусливо приседая и подолгу выбирая место для поворота. Дождавшись, пока я остановлюсь, отец отталкивается палками и не спеша съезжает сам. Без пижонства аса, без судорожности новичка, по-боксерски собравшись, достойно. К полудню, когда солнце начинает нещадно жечь и глаза, если не надел темные очки, слезятся и горят, будто засыпанные песком, мы возвращаемся в отель. Вечером отца заваливают приглашениями. Иногда удается отвертеться, чаще соглашается, неудобно обидеть людей, приготовили стол. Гудит он до полуночи, накачиваясь любимой смирновкой, произнося потрясающие каждый раз новые тосты, отплясывая с поклонницами в баре. Добравшись до номера, обваливается в постель, стаскиваю с отца спящего ботинки, прикрываю дверь его комнаты, иначе не заснуть, храпит он по-богатырски. Полнолуние, в холодном лунном свете заснеженные горы таинственно, нереально красивы. Поблескивают голубым ледники, звезды близки и ярки. Завтра будет солнечно, а значит, мы снова пойдем на самый верх. Когда идешь в крутой вираж, и впереди чернеет пропасть, не вздумай впасть в дурацкий раж, опорная нога — не лопасть. Когда вошел в крутой вираж, и лыжи мчат тебя без спроса, и по бокам каменьев осыпь, грешно поддаться и упасть. Прибегни к мужеству спины, к продолью мышц, к чему угодно. Запомни, спуски не длинны, они для тренажа удобны. Иди в вираж, иди смелей, ищи момент врезания в кручу. Судьба еще готовит бучу тем, кто весы и водолей. И, наконец, опор ноги, буранный снег под правой лыжей и солнце отблеск синий-рыжий, но самому себе не лги. Не лги, иди в другой вираж, спускайся вниз, чтобы подняться. Не смеешь просто опускаться, обязан сам с собой сражаться, чтоб жизнью стал один кураж, когда смешение света с тенью несет тебя, как возрождению, а в снежной пелене — мираж. В Карловарских горах в 1985 году папа пишет пронзительно грустную вещь «Научный комментарий» о последних днях Владимира Маяковского. Это четвертое произведение в серии версий, но она настолько точно и ярко передает состояние поэта, что когда я перечитываю его, у меня неумолимо создается впечатление, что это не версия вовсе, а документальная запись всего происходившего с Маяковским в далекие апрельские дни 1930 года. Под очарование научного комментария попала не я одна. 1988 год. Василий Иванович Катанян, кинорежиссер. Уважаемый Юлиан Семенович, мы очень внимательно прочли вашу версию 4, и хочется вам сказать, что это, по-моему, единственное правдивое и точное изображение последних дней поэта Владимира Маяковского. Я вообще противник прямой речи исторических персонажей, но здесь это сделано художественно, и всему веришь. Да, так оно и было. После школьных сочинений Никулькова или Александра Михайлова это, на мой взгляд, первое немемуарное сочинение, достоверное, насыщенное персональной тревогой, передающее безвыходность и безысходность. И впервые никакой пошлости в отношении с женщинами. У него пошлости не было, разумеется, пошлость была у тех, кто писал об этом. И документальное послесловие, наконец-то. Спасибо вам, и откуда вы все это знаете? Если вы будете это переиздавать, то свяжитесь со мной. Я вам дам много интереснейшего материала и фото, которые вы при желании сможете использовать. У отца описана вся операция «Огонек» с письмами протеста, с борьбой, с воронковщиной и фальсификацией, с Симоновым и Сусловым. Будем рады, если вам это пригодится. С интересом читаем, вырывая друг у друга ваши ненаписанные романы. И последнее. Не вы у нас, нет, нам дали почитать, нет ли у вас экземпляра? Мы собираем все. Если нет, то не страшно, мы сделаем ксерокс. Еще раз спасибо, с пожеланиями успеха и здоровья. Инна кланяется. Уже вечер, облаков померкнули края. 20-3-88. 20 век нашей эры.